Хозяин черной пущи. Тропа велась сквозь сосняк, перемешанный с полуоблетевшими тонкими березками и рябинником. Петляла между медно-красных стволов и обомшелых пней и снова ныряла в густые, по пояс человеку, папоротники, уже тронутые осенней желтизной. Высоко над головой шумели, раскачиваясь на ветру, зеленые сосновые лапы. Во мху, под кустиками вереска, вдоль тропы алела брусника. Пахло смолой, палым листом и грибной прелью, а из чаще доносился стук дятла. «Коли в осень утро серенько, так жди красного денька». На рассвете небо хмурилось, но скоро разведнелось, и солнце пригревало почти совсем по-летнему. Голодные и злые утренние комары и те убрались в заросли. Над ухом звенела только пара-тройка самых настырных. Надетый в дорогу полукафтан, Терешка распахнул, чтобы не упариться. Шапку сдвинул на затылок, и из-под нее буйно выбивались растрепанные рыжие вихры. Шагалось парню легко. Туго затянутая котомка с дорожными пожитками за спиной была уложена как надо. Ничего лишнего. Ремни котомки пригнаны удобно и ладно, так, чтобы плеч не натирали. К поясу, рядом с огнивом, были подвешены топорик в кожаном чехле и отцовский охотничий нож со знаком рогатой лунницы на рукояти. С ним Терешка теперь не расставался. Еще две недели назад парень и ведать не ведал, что отправится в Китежград так спешно. За рог побывать там и расспросить о своих неведомых отце да матери он, сирота из лесной деревеньки Горелые Ельники, дал себе еще весной. Однако не думал, что в дорогу ему придется собраться раньше, чем ляжет снег, и установится по Кулиговскому тракту санный путь. Не знал и того, что возьмет с собой попутчицу. «Доберетесь до парома в Кулигове, разузнайте на постоялом дворе, не согласится ли кто из проезжих вас до Смолягина, а то и до Мирянова подвезти», — наставлял Терешку тядька Пахом. «Надежнее всего будет, сынок, коли к торговому обозу пристроитесь. А дальше к северу до Китежского озера дорога нахоженная да наезженная. Она вам сама под ноги ляжет». Терешка снова вспомнил, как прощался с домашними. Когда Заряна не выдержала и порывисто обняла его, шепча Терешке, чтобы получше берег он Белобога ради себя в дороге. Мальчишка почувствовал, как у него предательски засвербило в носу. Приемный отец ворчал в бороду, успокаивая жену. «Ну, будет, мать, хватит! Парень вон в какой переделке страшной не срабел! А ты его все мальцом считаешь в 15-то годов!» Тихомир, племянник Пахома, и его старшие сыновья размашисто хлопали Терешку по плечам, желая в дороге удачи. Младшая Тихомирова детвора кучей висла на названном брате. Терешка в ответ улыбался и весело с задором отшучивался. Но хорошо видел, что не только Заряна крепко за него тревожится, отпуская одного в такую даль неведомую, а все в избе, и сам тядька Пахом первый. Пускай и не показывают домашние, что на душу им камень лег. Прямо хоть и не уходи никуда. «Пути тебе доброго, Тереха!» — выдавил Неждан, один из Пахомовых внучатых племянников и Терешкин дружок «Не разлей вода». «И это, ты возвращайся скорей. Как же мы все тут без тебя, а? А ты за моими удочками да за вершами приглядывай. Не то малышня до них доберется, и останутся от них рожки да ножки». Терешка тоже хлопнул Нежданно по плечу. Совсем не об удочках парню на прощание хотелось повести разговор с братом, прошедшим вместе с ним через ту самую переделку, о которой вспомнил Пахом. Но Неждан очень серьезно кивнул, и Терешка понял, что никакие лишние слова им и не нужны сейчас. Не девчонки же они. Вернусь, еще с тобой порыбачим. А мне из Китежа подарок привезешь? Блеснул глазенками черничинами Фролка, семилетний братишка Неждана. Меч, чтоб как взаправдошней был. Узнав, что Терешка собирается в дорогу, он хлюпал носом и ходил зареванный два дня. «Привезу!» Парень взлохматил братишке волосы и опять ощутил в горле комок. «Такой, что все твои приятели обзавидуются!» Подлесок поредел. Тропинка выбралась из рябинника, ветки которого гнулись под тяжестью жарко пламенеющих ягод, и вывела Терешку на широкую лесную прогалину. Здесь, у кривой сосны, разбитой молнией, с этой стежкой перекрещивались еще две тропы. Одна убегала к долгому болоту, огибала дугой по краю и его, и глухие вековые чащобы за болотом, в сердце мохового леса, и упиралась в Сухман-реку. Другая вела к Зеленому озеру и дальше, к Кулиговскому тракту. Туда Терешке и его спутнице и было надо. Миленка ждала на ростыне у сосны, как они заранее уговорились. Когда парень помахал ей рукой, худенькое лицо подружки просияло. Тоненькая, точно рябинка, ниже Терешки на полголовы, девчонка тоже была одета по-дорожному. Поверх белой рубахи и темно-синего сарафана зипун из серого домотканного сукна, на ногах, как и у него самого, крепкие кожаные полусапожки. За плечами берестяной короб, собранный в дорогу поклажей и припасами. Коротко, как у мальчишки, обрезанные темно-золотистые волосы перехватывал через лоб плетеный замшевый ремешок с височными кольцами, украшенными бронзовыми бусами. «Здрав будь, добрый молодец!» В серых с рыжими крапинками глазах Миленки плеснулись смешинки. Терешка опять подивился про себя тому, какая у нее все-таки улыбка светлая, и как быстро его подружка научилась заново улыбаться. «Ох и капуша же ты! Я уж измаялась вся тебя ожидаючи!» «И тебе не хворать, красная девица!» Широко улыбнулся он в ответ. «Нос-то не задирай! Он у тебя и так курносый!» Сейчас, когда парень вспоминал, как познакомился с Миленкой, все то, что они совсем недавно пережили вместе, иной раз казалось ему страшной сказкой, из тех, какие хорошо зимой на печи слушать. 3 года провела внучка знахарки Глафиры из Овражья в плену у лесной ведьмы-вештицы, пока Терешка девчонку не выручил. Только вряд ли бы он с ее хозяйкой справился, не проснись в крови у Миленки дар, унаследованный от бабки, и не приди сама пленница парню на помощь. Да если бы не подставила им плечо другая Терешкина подружка, берегиня Ветлинка с реки Медведицы. «Ты, Светлинка, ты хоть за меня простился перед уходом?» Миленка словно прочитала его мысли. «А то как же!» — заверил Терешка. «Потому и припоздал малость. Она тебе привет передать велела, а нам обоим счастливого пути пожелала». Ну и я ей пожелал снов сладких. Она ведь скоро в омут к себе уйдет, на дно, и заснет до весны. Парень опять улыбнулся, вспоминая, как хитро подмигнула ему берегиня, когда крепко расцеловала на прощанье в обе щеки. «Я же тебе говорила, ягодка моя, ты далеко полетишь. Ох, далеко! За темные леса, за быстрые реки, за высокие горы». «По-моему, и вышло!» Прозвучало это так, словно Ветлинка, обычно смешливая, безудержно веселая и страсть, как любившая своего друга, шутливо поддразнивать, снова заглянула в его будущее, раскинув ракушки на речном песке, и увидела там что-то такое, о чем рассказывать Терешке не хочет. Не потому, что увиденное не к добру, а совсем наоборот, чтобы не спугнуть удачу. «Не боязно тебе?» «Нет», — Миленка Терешкины мысли и впрямь читала. «Точно были они сегодня у парня крупно на лице написаны. Шутка ли? Китиш ведь не ближний свет. Как подумаешь, сколько до него верст, аж сердце замирает. А даром, что ли, пословица сложена? Дорога от села до села, а по всей земле повела. Терешка поправил заплечные ремни котомки. Подружка своим вопросом прямо в цель угодила. Хотя мальчишка, даже перед вештицей-людоедкой, не срабевший и бедовых упрямых глаз не опустивший, ни за что Миленке в этом не признался бы. Но еще сильнее у Терешки захватывало дух сейчас от другого, от кружащего весело и дерзко голого осознания, что совсем скоро сбудется его давняя мечта — выбраться за опушку мохового леса и увидеть, какая жизнь за ней на широком приволье кипит. «Зато мы с тобой мир посмотрим, да себя добрым людям покажем. Мир-то, он большой, чудес в нем, что звезд на небе, а на одном месте сидячи, того и гляди, закиснешь хуже простокваши. Это вот ты мне, курносая, лучше скажи. Как тебя тятька да мамка со мной в такую даль отпустили? Я-то думал, дома теперь над тобой трястись будут, как скарбник над златом». Он хорошо помнил, сколько счастливых слез пролила Весняна, мать Миленки, обнимая пропавшую 3 года назад старшую дочку. Увидеть ту живой она уже не надеялась. А Миленкин отец Кирша, рослый русобородый мужик, в которого и удалась подружка серыми глазами, поклонился Терешке в ноги. При всей родне и при соседях, набившихся в избу, Терешка тогда от смущения чуть не сгорел. «Я их уговорила, и мамку, и тятьку. Сперва они и слушать ничего не хотели, насмерть стояли. Мамка опять в плач ударилась, мол, никуда тебя не пущу, на пороге лягу. А потом согласились оба, что рассказать охотникам про хозяйкины злые дела непременно надо», — тихо ответила Миленка. И вдруг у нее горячо с болью вырвалось. «Да главное не в том. Пока я в Китеже не побываю, мне покоя не будет». «Почему?» — не понял Терешка. «Боюсь я. Саму себя боюсь. Даже мамке признаться в этом не насмелилась. Тебе первому откроюсь». Голос Миленки упал до шепота. «К людям-то ты меня вернул? А можно ли мне такой вот теперь среди людей жить? Меня ведь тьма коснулась. 3 года зморой была, у нечисти в рабынях ходила, приказы ее исполняла, из одной миски с ней ела, да из одного ковша воду пила. Оно как осталось во мне черное зерно. Да прорастет заново, не дай белобог, на беду тем, кто рядом. Вот и хочу, чтоб поглядели в Китеже, все ли со мной ладно». «И долго ты думала, дурище несусветное, пока до такого додумалась?» — оборвал ее, не выдержав Терешка. Злость в парне аж вскипела, крутым кипятком, переплескивалась через край. От тихих, полных боли и какой-то обреченной решимости слов подружки у него внутри просто все на дыбы вскинулось. «Да будь с тобой неладно! Разве бабкин дар в тебе пробудился бы?» Напустился яростно Терешка на Глафирину внучку. «Ох, чего бы он не отдал, чтобы вытрясти из головы у Миленки эти страшные мысли, в правоту которых ни на самую малую капельку не поверил. Кто ведьму тогда на поляне ослепил и папоротником ей ноги спеленал? А руку мне кто залечил? Чуть не до кости распорота была, а через 2 дня затянулось все. А соседи ваши теперь не тебя, что ли, первым делом на подмогу зовут, коли из ребятишек кто занедужит? Или в поясницу кому из стариков прострел вступит? Тятьке Пахому мужики из овражья так и сказали про тебя, когда 3-го дня он к вам на мельницу ездил. Не хуже Глафиры-покойницы у нас в селе знахарка будет. Тьма ее коснулась. Глупости не плети!» «Руку твою мне Ветлинка залечить помогла». Миленка слабо улыбнулась. «Одна бы я не справилась». Ответить ей раскипятившийся парень не успел. В подлеске В той стороне, куда убегала тропа на овражье, захрустел валежник, и послышались мерный топот и звон удил. «Верховые, что ли?» Терешка удивленно вскинул брови, и было отчего. В лес деревенские мужики по хозяйственной надобности ездят летом и осенью все больше на телегах или запрягают для этого лошадей в волокуши. «Миленка, это не тятька твой случаем нас до переправы проводить решил?» «Не говорил он ничего такого», — нахмурившись, покачала головой подружка. Цокот копыт приближался. Когда из рябинника на поляну с распутьем выехали всадники, растянувшиеся по тропе цепочкой, Миленка тихо ойкнула и снова схватила Терешку за руку. А сам он, наконец-то, в первый раз в жизни по-настоящему понял, что значит «остолбенеть от изумления». Лошадей было целых шесть, четыре под седлами и вьюками. Бурый, вороной, серый в яблоках и соловый, пара гнедых с белыми звездочками на лбу, сменные, запасные. Для своих лет парнем Терешка был рослым, но ни одному из громадных жеребцов не достал бы макушкой не то что до холки, даже до лопатки. Такого красавца пока вычистишь как следует, полдня провозишься, и 10 потов с тебя сойдет, а чтобы верхом на него сесть, впору лестницу подставлять. А хороши кони были, залюбуешься. Широкогрудые, с мощными высокими крупами. Сильные шеи круто выгнуты, гривы длинные, густые. Навьючены лошади были по-походному, к добротным седлам приторочены саадаки, шлемы, шишаки и щиты в чехлах. У троих всадников круглые, небольшие, а у четвертого на сером жеребце удлиненный, вытянутый. Сами всадники тоже выглядели как бывалые воины. Слева на поясах мечи, справа — длинные боевые ножи. У двоих, ехавших последними, были еще и копья. Из-под неброских, запылившихся дорожных плащей поблескивали сталью кольчужные брони. Кузнец из горелых ельников, дядька Шумила, служивший в молодости княжеским дружинником аж в самом Червонове, объяснял Терешке, какой бы легкой ни была кольчуга, вес у нее все равно не маленький. Таскать ее на себе радость еще та. Поэтому и возят ратники в походах свои доспехи во вьюках, а надевают только перед боем. Но этим всадникам тяжесть их брони была, как видно, нипочем, потому что каждый из них тоже был в добрых полтора раза выше ростом и шире в плечах, чем обычный человек. Богатырей из ближней дружины самого великого князя Терешке, ясное дело, в глаза никогда видеть не доводилось. Однако, кто эти четверо, он бы и так догадался сразу. Даже если бы не украшал застежки плащей и серебряные бляшки на оголовьях лошадей знак Великограда, вписанное в круг солнца с человеческим ликом. Заметив Терешку с Миленкой, незнакомцы натянули поводья, останавливая коней. Двое богатырей, ехавших впереди отряда, переглянулись. Негромко перебросились в седлах несколькими словами, и один из всадников на сером белогривом жеребце подъехал поближе. «Эй, ребятишки, вы, видать, местные?» — окликнул их богатырь. «Молодой, с русыми кудрями по плечи, с закрученными щегольски усами и лихой короткой бородкой. На загорелом лице задорно блестели светло-карие, орехового цвета глаза. «Не подскажете, как отсюда к Толучеевской переправе через чащу дорогу срезать?» «Да не бойтесь, мы люди великого князя, а не тати, какие лесные, не обидим». По таким, как этот удалец, веселым щеголем красавцам и вздыхает вовсю, и кручинится сохнут девки. Держался Витязь просто, без спеси. Но то, что великоградец обратился к ним с Миленкой как к несмышленышам, Терешку вдруг от чего-то резануло. И сильно. Вот еще. Было бы кого бояться. Здрав будь и ты, боярин! Говорить с молодым богатырем парню приходилось, задирая голову. От этого в тережке еще сильнее вспыхнуло желание, отвечая незнакомцу, по-ежиному ощетиниться во все стороны колючками. Хоть и понимал он, что поступает глупо. «А коли вы княжьи люди, чего же тогда во вражье проводника себе не взяли?» «А вражье — это село вон в той стороне, на пригорке у речки?» — уточнил великоградец. Терешке подумалось. Похоже, в этом лихом красавце, как и в нем самом, не только русая кровь течет. Проглядывало в лице русокудрого усача что-то чужеземное, чуточку ястребиное, хотя говорил он по-русски чисто. «Нам туда заезжать не с руки было. Торопимся мы. Дело у нас спешное. В Толучеево едем. Так вам лучше не через Чащу, а вот по этой тропинке на закат поехать. Для конного отряда оно удобнее всего будет. Объедете по краю Зеленое озеро, оттуда прямо, и попадете на тракт Кулиговский. А там вам на восток надо, до Сухман-реки. Обогнете с севера Маховой лес, на второй-третий день Толучеева увидите», — объяснил Терешка. «Только, боярин, никуда с тропинки не сворачивайте. Заплутаете у нас в лесу, за неделю не выберетесь». Всадники снова переглянулись. «Нам, малец, не к Зеленому озеру нужно. На пахмурной заставе сказали, что есть у вас тут через пущу за болотом какой-то прямоезжий путь к переправе». В разговор вступил второй богатырь на буром коне. «Ищем мы в ваших чащобах кое-кого. А путники эти, по всем приметам, дорогу к Толучееву в объезд болота выбрали, да потом напрямик через лес». Был он немного постарше красавца. Лицо суровое, с рисковатыми твердыми чертами. Между густых бровей едва заметная складка. Длинные и прямые темно-русые волосы зачесаны назад. На лбу плетеный кожаный ремешок, чтобы они в глаза не лезли. Под пристальным взглядом зеленых глаз богатыря Терешка еще больше оробел. Хоть и старался он, мальчишка из лесной глуши, держаться перед великоградскими витязями так, словно ему и бедак не брат. Чуть прищуренные, внимательные и острые, эти глаза, казалось, всего его видели насквозь. Несмотря на то, что говорил их обладатель приветливо. Огромный бурый жеребец вдруг громко фыркнул, обдав Терешку теплым дыханием из широких атласных ноздрей. Тряхнул угольно-черной гривой и коротко заржал. Прозвучало это так, что Терешка был готов поклясться. Конь что-то сказал седоку. А когда уголки губ всадника тут же тронула быстрая улыбка, парень и вовсе почувствовал себя дурак-дураком. Богатырь, похоже, и в самом деле хорошо коня понял. «Чужаки да лихие люди у нас в округе вроде не объявлялись. А прямоезжий путь есть, как-нибудь!» Через силу выдавил Терешка. «Если у долгого болота свернуть и от границы топий через пущу податься, то дорогу почти вдвое срезать можно. А врагов да буреломов там, в бору, тоже нет. Кони ноги не покалечат. Только, боярин, лес в тех местах непростой. Наши мужики еще от прадедов знают. Кто туда сунется, тот в чаще изгинет!» Послышался смешок. Это хмыкнул третий всадник, хозяин статного вороного жеребца с белой проточенной на морде. В седле он сидел подбоченись и небрежно поигрывал дорогой плетью со звенящими кольцами. Совсем молодой, без бороды еще. Смоляная копна волос, дерзкий темно-карий прищур, на скулах смуглый румянец. «Что ж там за страх такой живет?» Усатый красавец тоже недоверчиво усмехнулся. «Чудо-юдо двенадцатиголовое, что ли? Вроде тех, какие в проклятых землях Калинов мост сторожат». «Не чудо-юдо!» — Терешка пропустил шутку мимо ушей. «Пущевик! Дух лесной! Людей он не любит. Забредешь к нему в чищобу, живым не выпустит. Тут уж черноволосый не выдержал, расхохотался и хлопнул по плечу всадника на соловом коне, рыжеватого плечистого бардача с перебитым носом. Подивись, мол, на скомороха. — У вас тут, в вашей лесной глухомани, весь народишко такой трусливый? Или это одного тебя, дитятка, в люльке бабкиными сказками до полусмерти напугали? Снова хмыкнул он. — А вежеству, я вижу, ты и вовсе не обучен. Хоть бы поклонился да шапку снял. Ни с кем-нибудь, с богатырями великокняжескими разговариваешь. Кровь так и бросилась Терешке в лицо. Дитятка, мальчишку, издеваясь, называла вештица Росава, Миленкина хозяйка, которая едва не принесла его в жертву Чернобогу. Теперь он не мог слышать это слово спокойно. Его трясло. А еще покраснел парень потому, что и вправду забыл от смущения поклониться великоградцам. Тут Терешке осадить черноволосого нахала было нечем. Оставалось только огрызнуться позлее. Тем более, что нахал, глядевший на них с Миленкой из седла с пренебрежительной кривой ухмылочкой, этого заслуживал. И неоткуда было ему узнать, что Терешка дома, в родном селе, никогда не спускал обид ни чужих, ни своих, даже парням постарше и посильнее, которые задирали слабых и дергали за косы девчонок. В семье не без урода. И среди ребятни в горелых ельниках парочка-тройка таких уродов тоже имелась. В драке с этими невежами и их вожаком Гринькой, сыном соседки Любуши, Терешка, распалившись, лез первым и без оглядки. Приходил, случалось, домой с расквашенной губой или с подбитым глазом, но скоро до задир дошло, что распоясываться при этом бешеным себе дороже. «Перед таким, как ты, шапку ломать! Много чести тебе будет!» Мальчишка сжал кулаки, а его глаза, сузившись, аж полыхнули темно-голубым огнем. «Надулся от спеси пузырем! Гляди, треснешь! Да из кольчуги смотри, не выпрыгни! И из штанов!» «Да я тебе, сопляк!» Скулы черноволосого побелели, и он двинул коня вперед. «Яромир, укороти-ка язык! И ты, парень, остынь!» Зеленоглазый произнес это вроде и негромко, но в его голосе лязгнуло железо. Да так властно лязгнуло, что тот, кого он назвал Яромиром, словно бы съежился в седле. Терешка понял. Видно, он крепко ошибся, решив, что старший, над четверкой богатырей, кудрявый красавец с закрученными усами, который заговорил с ними первым. «Да как тебе несовестно, Витязь, друга моего трусом обзывать, ничего о нем не знаючи!» Тут уже не выдержала и Миленка. Ее щеки тоже вспыхнули, голос зазвенел. Вороной Яромира аж всхрапнул и прижал уши. «Какой ты вояка, мы еще не видели, а он, чтобы тебе ведомо было, меня от вештицы спас. И с ее слугами-навями схватиться не побоялся, вот!» На левом плече у него от когтей мертвяка 4 шрама остались. А у тебя они есть ли уже, отметины, в бою добытые? — Постой, постой, девица душа! — прервал задохнувшуюся от возмущения Миленку зеленоглазый. — Это каким же оружием он в одиночку с вештицей справился? — Не в одиночку! Того, чтобы ему приписывали чужие заслуги, Терешка допустить никак не мог. Мне она помогла. Ты, боярин, не гляди, что Миленке всего 15 годков. У нее и бабка лучшей на селе знахаркой была, и сама она волшбу творить умеет. А еще нам одна моя знакомая пособила. Он вынул из ножен отцовский нож и протянул рукоятью вперед, наклонившемуся с седла зеленоглазому. Знак Китежграда на рукояти. В серебряной обоймице, которой блеснул полупрозрачный синий камень, тот увидел сразу. Брови богатыря внезапно сдвинулись, а усач снова протяжно присвистнул. — Знакомая твоя, парень, не как охотница из Китежа? — спросил он. — Нет, — Терешка покачал головой. — Берегиня, а охотником у меня отец был. Он давно погиб, я еще не родился. Вот мы и решили с Миленкой в Китиж отправиться, расспросить про него. А то я даже имени его не знаю». Он ждал недоверчивых ухмылок, но их не было. Черноволосый язва Яромир, и тот не нашелся, что в ответ сказать. «Берегиня, говоришь?» Протянул зеленоглазый, возвращая Терешке нож. «Значит, ты и духов, и нечисть лесную видеть можешь. Вот такой проводник, как ты, который с лесными да водяными духами дружбу водит, нам и вправду ох, как пригодился бы. Верно же, воевода?» Снова вступил в разговор хозяин серва в яблоках жеребца. «Пущевик там у вас в бару за болотом живет или кто? Автолучеева нам как можно скорее поспеть надо. Того человека, на чей след мы встали, нужно у переправы перехватить, а упустим его. Быть большой беде, поверь». Он сказал это так, что Терешка поверил сразу. «А чего он натворил, тот человек?» — подала голос Миленка. Сама, испугавшись собственной смелости, она снова спряталась за Терешкину спину. «Да не то чтобы натворил!» Усач поморщился. «Тут все по порядку рассказывать надо. И рассказ этот длинный. А коли вы согласны, ребята, нам помочь, давайте знакомиться. Мы уже поняли, сын охотника, что твою подружку Миленкой зовут. А тебя как?» «Терешка», — назвался парень. «Вот и ладно», — улыбнулся кудрявый богатырь. «Меня Василием Казимировичем кличут, того плечистого — Молчаном Даниловичем, как в воду глядели родители, когда ему имя давали. Вот этот, с кем ты сцепился, Яромир Вышеславич. Он в ближней княжьей дружине недавно совсем, на 4 года всего постарше вас будет. А мы ему уже дали прозвище Баламут, сами видите почему. А старший над всеми нами — воевода Добрыни Никитич, мой побратим». Бурый жеребец Добрыни покосился на Терешку большим на выкате агатовым глазом, обнюхал ему плечо и опять заржал. Дружелюбно, но, как показалось парню, чуть с ехицей. А сам Терешка, услыхав имя его хозяина, едва не сел, где стоял, прямо наземь. Имя это было известно всей Руси, да и в сопредельных рубежных царствах хорошо знали его обладателя. Змей-борца, победителя чудищ из пещер Сорочинских гор, отважного витязя, добывшего князю Владимиру в жены молодую красавицу, королевну Апраксию. Ошеломленный и просто дар речи потерявший Терешка тут же вспомнил, как 5 лет назад осенью впервые поехал с Пахомом на Толучеевскую ярмарку, и как старик гусляр пел там в корчме про подвиги Добрыни Никитича. Про то, как Добрыня, еще отрок почти, пламенную змею и ее сына в бою одолел, как племянницу князя Владимира из полона спас, как с кочевниками, напавшими на восточную границу Руси, у мертвых пустошей сражался. Народу в корчму набилось битком. Не только молодые парни да малые ребятишки, но и взрослые бородатые мужики слушали гусляра, затаив дыхание. Бабы утирали слезы концами платков. А потом слушатели долго старика не отпускали, просили наперебой спеть еще. Встретиться с прославленным воеводой вот так, нахоженной-перехоженной с малолетства лесной тропе, это для Терешки было все одно, что встретиться с живой сказкой. Помочь великоградцам он согласился, не раздумывая, даже на Миленку не оглянулся. Ну да та сама за себя уже все сказала. На ночлег устроились вольховники на краю долгого болота. Место было не ахти какое уютное, но никому не хотелось ночевать в гнилом мелколесье, через которое отряд продирался целых полдня. Добрыня, правда, когда небо над лесом заолело, отдал было приказ развьючивать лошадей, но Терешка убедил его проехать сквозь чащу чуть подальше. «Там место лучше, хоть и болото рядом, — объяснил он богатырям. — И вода хорошая есть, и валежника для костра хватит, и коням найдется, где попастись. Добрыня, выслушав юного проводника, кивнул. — Сделаем по-твоему, парень. Ты округу, видать, как свою ладонь знаешь. Опольщенный Терешка подивился про себя тому, до чего воевода-богатырь, близкий к самому великому князю, просто держится. Не чета заносчивому Яромиру, сынку какого-то родовитого великоградского боярина, как выяснилось по дороге. За кустами, где отряд остановился на привал, в болото впадал ручей с торфяным дном и темной, но чистой водой. Его берега заросли рогозом и осокой, а между ручьем и лесом тянулась полоска сырой луговины с еще зеленой травой. Правда, комаров в кустах и над камышами зудели тучи, однако тут уж выбирать не приходилось. Багряное закатное солнце село за лес. В камышах подавали голоса лягушки. Над кочковатым болотом, кое-где поросшим осинником и чахлыми кривыми елочками, стелился туман. Клюквы здесь по осени вызревало, не перетаскать. Водяной птицей эти места тоже кишели. Но вглубь долгого болота ни бабы и ребятишки с лукошками, ни охотники на уток и диких гусей старались далеко не соваться. Там начинались непролазные трясины и топи. А в трясинах, как поговаривали, водилось всякое. Такое, с чем человеку лучше не встречаться. Осенние ночи в эту пору уже не назовешь теплыми. И сухостоя для костра Добрыня велел нарубить побольше. Когда Терешка собирал на краю болота валежник, ему вдруг показалось, что-то зашуршало в камышах и мелькнула в их гуще какая-то тень, юркая да маленькая. Возвращаясь с охапкой хвороста к месту привала, парень еще дважды останавливался. Он все никак не мог отделаться от ощущения, что из-за кочек и коряк кто-то уставился ему в спину и буравит ее злющим пристальным взглядом. Но как ни всматривался Терешка в болотные заросли, ничего так и не высмотрел, видно, померещилось. Молчан и Миленко хлопотали у костра. Над огнем в котле доваривался кулеш. Добрыня пошел проведать коней. Насупленный Яромир точил меч, а Василий, подсев к костру, болтал с Терешкой. Теперь парень удивлялся себе. На каком пустом месте вспыхнула в нем дурни, поначалу неприязнь, к побратиму Добрыни Никитича? Из всех великоградцев поладил он с веселым и открытым, душа нараспашку Казимировичем быстрее всего. Заговаривать с самим Добрыней так же запросто, как с остальными его спутниками, Терешка все-таки отчаянно робел. Суровый Молчан до разговоров был не особо охоч, а Яромир весь день продолжал коситься на них с Миленкой, как упырь на осиновый кол. И то и дело шипел сквозь зубы что-то про неотесанных деревенщин-засельщин, которые живут в лесу, молятся лесовику, да в лопух сморкаются. Правда, и Терешка по дороге к болоту баламута крепко уел, да еще при воеводе, который их перепалку слышал до словечка. Так уел, что Яромир язык прикусил. «Нам сейчас чуть к северу забрать надо», — объяснял тогда Терешка Добрыне Никитичу. Благо отряд остановился на проложенной сквозь чищобу лосиной тропе подтянуть вьюки у лошадей. «А то дальше гарь старая будет с березовым ерником. Там с конями не продраться». Ерник — мелкий, малорослый густой лес, часто березовый. «Умничает еще рыжий. В этом мелколесье дурном коле солнце в тучах один хут рогатый разберет, где север, а где юг», — буркнул баламут. «Все деревья толщиной с палец, лысые какие-то, мха на стволах, и то путем нет. Ни по нему не поймешь, в какой стороне север, ни по веткам на деревьях». «Отчего ж один худ, боярин?» — хитро прищурился Терешка. «Вон, хотя бы глянь. Этот пень тебе сразу скажет, какая у него сторона северная, а какая южная». Яромир непонимающе нахмурился, уставившись на толстый старый сосновый пень, торчавший из папоротников и зарослей брусничника рядом с тропой. «И что?» — фыркнул он. «Дурака из меня делаешь? Что в лесу с южной стороны мох на стволах и не растет почти, а ветки длиннее да гуще, это даже дети малые знают. А пень-то тут при чем? Какая нам польза с него? На нем тоже мха кот наплакал». «Зато вон с того боку у него, из-под корней, трава пробилась повыше да попышнее. И желтая она там уже вся», — широко улыбнулся Терешка. Ему стало весело. Понятно, что молодой боярин не лесной человек, но как можно таких простых вещей не ведать? «И смотри, брусника тоже с того боку вокруг пня уже вся спелая, а с другого еле зарумянилась. С южной стороны ягода быстрее спеет, чем с северной. А вон из-под листьев у корней два рыжика вылезли. Шляпки у них, глянь, суховатые, крепкие и с прозеленью чуть в синь. Так тоже всегда у рыжиков бывает, которые с южной стороны деревьев растут. Так что юг, вот он, а нам туда. У нас все эти приметы тоже любой малец с пеленок знает. А по одному только мху да по веткам север в лесу не всегда найдешь». Василий не выдержал и расхохотался. До того пунцовым стало лицо у баламута, на которого Терешка потоком все это вывалил. Миленка хихикнула в ладошку. Даже Добрыня улыбнулся в темно-русую бороду. «Что, Вышеславич, будешь перед мальчишкой-деревенщиной нос задирать?» — поддел баламута Казимирович. «Лихо он тебя срезал. А в лесу и верно все вокруг себя внимательно подмечать нужно. Оно лишним никогда не будет». Ответить по делу и с достоинством Яромир Терешке не смог ничегошеньки. Всю дорогу до привала он молчал и злился. Вот и сейчас, точа меч, изо всех сил делал вид, что юных проводников в упор не замечает. «Ты на баламута не сердись, плюнь! На дурней не обижаются!» — посоветовал Василий Терешке. «Парень он неплохой, только чересчур своим знатным родом гордится. Вот и лезет из него порой это, как тесто из квашни. А сам зеленый совсем, в настоящем горячем деле пока ни разу не бывал. Тут твоя подружка ему по больному месту попала». «Да мне-то что?» Терешка пожал плечами и подбросил в костер сухую ветку. «Я не спесивый. Во мне боярских кровей нет». «А тебе откуда это знать, раз ты, парень, ничего об отце своем не ведаешь?» — подкрутил усы Василий. «Может, окажется, что родом ты повыше да пославнее нашего Яромира. А еще не обидишься, коли спрошу. Мать твоя родная с юга никак была. Разрез глаз да скулы у тебя, как есть степняцкие». «Говорили, будто так», — кивнул Терешка. «Только я и ее не помню. А ты, Василий Казимирович, тоже по крови не совсем русич». «Есть такое дело», — усмехнулся побратим Добрыни. «Отец у меня из западных земель. Да знаешь, как у нас в Великограде говорят, раз на Руси живешь, да Руси служишь, значит, и сам русич. В ком какая кровь течет, то дело десятое, людей по делам судят». «А правда, что Великоград на девяти холмах стоит, и у великого князя на тереме крыша золотая, яхонтами да изумрудами выложенная, и сияет ярче солнца?» Глаза у Терешки тоже сами сразу так и загорелись. Совсем детским, чистосердечно азартным жгучим любопытством. «Из нашего села там никто и не бывал-то никогда. Отчего про Великоград только не бают? А еще мне мамка Заряна сказку сказывала. Будто в стародавние времена несли из Полина Аберины белые горы с юга на север, да посреди чисто поля от чего-то и бросили, а великаны-волоты эти горы потом в круг поставили, да посреди те самые девять холмов насыпали, притоптали, чтоб людям там на житье устроиться удобнее было, а меж гор реки провели». «Про девять холмов, правда. «И про аберинов с волотами, говорят, не сказка», — улыбнулся Василий. «А вот про крышу на княжьем тереме, ну, это малость врут. Хотя Великоград — город такой красы, что и впрямь глаз не оторвать. А в сорочинских норах ты с Добрыней Никитичем тоже был?» Терешка не удержался и все-таки это спросил. «Ну, тогда...» «Тогда мы еще знакомы не были», — покачал головой Казимирович. «А сам Никитич про это вспоминать не любит. Он вообще не из тех, кто подвигами своими на каждом углу хвастает». Поужинал отряд густым наваристым кулешом с салом да сухарями из вьюков. Василий с прибаутками нахваливал стряпню и стряпуху. Миленка краснела, а Яромир, выслушивая, как ее хвалят, кривил губы. На ложку тоже дул с таким видом, словно глотал через силу похлебку из лягушек. У Терешки аж руки зачесались двинуть молодого боярина в скулу. На дорогу мальчишки Заряна напекла его любимых пирожков с рыбой да с брусникой, а Весняна Миленке — с капустой да с зайчатиной. Ребята тоже выложили их из узелков, угощая новых знакомых. «Матери у вас мастерицы!» — похвалил пироги Добрыня. — «Поклоном потом от нас передайте». А Терешка вспомнил, как Заряна укладывала рано утром ему в котомку эти пирожки, еще горячие, увязывая их в чистую тряпицу. Она украдкой вытерла глаза тыльной стороной ладони, и Терешка не смог больше притворяться, что спит. Слез с палатей, подошел к приемной матери и уткнулся лицом ей в плечо. А та прошептала: «Ох ты, головушка моя бедовая, вот и вырос уж, а я и не заметила». Во время ужина богатыри-великоградцы ни словом не обмолвились о том, за какой все-таки надобностью торопятся на Толучеевскую переправу и кого ищут. Расспросить Василия об этом поподробней Терешку страх как тянуло. Однако он хорошо понимал, дело это, по всему видно, тайное, не из тех, о которых Гридин великого князя и его подначальные витязи вправе рассказывать первым встречным поперечным. Да еще если встречные — безусый деревенский отрок и девчонка. Но когда после ужина Миленка потащила отмывать к ручью котел и ложки, а Терешка ломал у костра хворост, несколько негромких фраз, которыми перекинулись Добрыня и Василий, распалили в мальчишке любопытство еще пуще. «Теперь они от нас не уйдут. Не догоним по пути, так опередим. И в Толучееве голубчикам встречу приготовим». Молчан на рунах поворожил. А руны тоже указывают, эти двое на северо-восток подались. «Сразу от брода на Медведице», — промолвил Казимирович. Приглядываясь к четверке богатырей, Терешка успел заметить, что и Яромир, и широкоплечий немногословный Молчан в разговоры с Добрыней запросто на равных не вступают и не дозволяют себе ровно никакого понебратства со своим воеводой. Хотя сразу видать, оба истово гордятся, что служат под его началом, крепко уважают Добрыню Никитича и по первому его слову да приказу в огонь, в воду и на ту сторону с ним — из-за него готовы пойти, не задумываясь. Почему оно так? Парень уже ясно осознавал. Совсем не в том было дело, что в Добрыне почти 5 локтей росту. Мышцы у него бугрят на груди броню, будто тонкую полотняную рубаху, а снести на себе такого исполина силача только его громадина деваку не может. И не в том, что во все рассказы о Добрыне Никитиче Терешке теперь верилось без оговорок. Даже в те, о которых он раньше думал, ну, вот про это точно привирает стрекороба. Исходила от воеводы совсем особая, скрытая сила, Терешку просто ошарашивавшая. Спокойная, о себе не кричащая, сдержанная, но грозная. Как рокот обвала в рогатых горах, как мощь реки в половодье, как сполохи дальних зорниц в тучах. И чванливости да высокомерия при этом в богатыре не было ни капли. А вот Василий держался с Добрыней куда свободнее. Этак по-свойски, как близкий друг. Да оно и понятно, раз эти двое побратимы, — думал Терешка, прислушиваясь сейчас невольно к их разговору. «Сплюнь через плечо, Вася. На хвост мы им пока не сели», — устало потер переносицу Добрыня. «Ох и удружили нам ребята с пахмурной заставы». «Ничего, воевода, в топе они не сунутся. Остается у них одна дорога, через бор», — уверенно отозвался Казимирович. «А мы от них отстаем всего на полдня, не больше. Лошади-то у них обычные, не чета нашим». Спать устроились у костра на охапках нарубленного в лесу лапника. Завернулись в плащи и накрылись конскими попонами. Первыми нести стражу Добрыня поставил Яромира с Молчаном. Разбудить его и Василия он велел после полуночи. На Терешку, когда тот тоже попросился караулить, до утра вместе с ними Василий цыкнул. «Отдыхай, проводник, успеешь завтра в дороге намаяться». Но выспаться парню так и не пришлось. Сначала он долго не мог уснуть. Опять сами собой навалились мысли о доме. Что-то там сейчас делается. Припомнились вот такие же длинные осенние вечера, когда в избе ярко горела в светце лучина. Светец — подставка для горящей лучины. Тихомирова жена, румяная толстушка Умила и ее старшие дочки при ее свете пряли. Тихомир резал ложки из липы, пахом чинил конскую сбрую. Сам Терешка латал костяной иглой челноком прорехи в рыболовной сети, то и дело посасывая наколотый палец. Детвора помладше возилась на полу. Заряна нараспев рассказывала сказку, а на печи тихонько шебуршался, вылезший из темного угла, послушать хозяйку, дедушка домовой, невидимый для всех в избе, кроме Терешки. Парень, ворочаясь на охапке еловых веток, вздохнул про себя. Вот понесло же из дому, а там сейчас рабочие руки, ох, как нужны. Скоро в селе застучат цепы, хлеб молотить начнут в натопленных авинах. Овец стричь пора подойдет, капусту на зиму рубить. Да и до осеннего солнцеворота с гуляниями праздничными и посиделками всего ничего осталось. Но тут же Терешка снова будто наяву услыхал голос пахома. «Коли твердо решил в Китиш идти, сынок, решение своего не меняй. Я уж и сам теперь вижу, соколу на шестке не усидеть». «Да и что за хозяин такой с бугры горы вештицы от охотников уйти помог? В Китиже разобраться должны поскорее». А проснулся Терешка от того, что Василий затряс его за плечо. Едва открыв глаза, парень сразу же понял по лицу великоградца. Случилась беда. «Вина на мне», — хмуро рассказывал Молчан Добрыне. Тот уже успел надеть кольчугу и стальной ворот и затягивал на себе перевязь с мечом. Все спокойно было. И тут глядим, над болотом огонек зеленый зажегся. Вышеславич охнул да побелел. Стоит и глаз с него не сводит. А потом на огонек пошел. Окликаю его. Он ровно и не слышит. Вижу я, не в себе парень. Но, думал, дурак, сам его скручу. Ну, я греб по голове. Давно он на болото ушел? Прервал его Добрыня, надевая шлем. Не так, чтобы давно, прикинул Молчан. Факелов Василий с Терешкой понаделали быстро, разрубив на полежке сухую смолистую сосенку. Миленка оставаться у костра одна отказалась наотрез, заявила, что обузы мужчинам не будет, и Добрыня кивнул. Чародейка-знахарка им могла пригодиться. Узкая тропка велась через болото между пучками белоус травы и жухлой осоки. Мы с приятелями не раз по ней за клюквой ходили. Яромир, видать, тоже по этой тропе пошел. Другого пути тут нет, — объяснил Терешка воеводе. Нога по щиколотку тонула во мху, под сапогами хлюпала. Вокруг, между кочек и островков камыша, Поблескивали черные окна воды, заросшие ряской, а над болотом висел туман, серый, липкий, слоистый. Чем дальше тропа уводила в топи, тем он делался гуще. Добрыня шел первым, за ним растянулись остальные, а замыкал цепочку Молчан. Факелы в руках людей сами казались красными болотными огнями, плывущими в тумане. Злость и досада на Яромира у Терешки прошли разом. Не до обид на великоградца ему уже было, беда с ними, с обидами. Пусть язвит, пусть нос задирает да насмешничает, только бы сыскался живым. Шли они по следам баламута вроде бы верно. У поворота тропы росла скрюченная полусухая елка, и за один из ее острых сучков зацепился лоскут от плаща. Но сколько ни кричали в темноту и не окликали молодого боярина по имени, из тумана раздавались лишь глухие, утробные всхлипы трясины. Ярким васильковым светом камень в рукояти ножа Терешки вспыхнул неожиданно. Ладонь, схватившуюся за рукоять, обдала теплом, тоже хорошо парню знакомым. Он так и вскинулся, кровь горячо толкнулась в виски, и вот тут-то справа, в стороне от тропы, замерцали в молоке тумана сразу несколько зеленых огоньков, а на зов Василия отозвался слабый, приглушенный человеческий крик. «Вместе держитесь! Молчан! За девочкой пригляди!» — отрывисто бросил через плечо Добрыня. «Кажись, нашлась наша пропажа!» «Я по болоту ходить умею», — подала голос Миленко. «За меня не бойтесь». Оскальзываясь на кочках и проваливаясь в топкую грязь по колено, они проломились сквозь болотные заросли. Здесь начиналась уже настоящая трясина. Ухнешь в нее и уйдешь с головой. Пламя факелов отразилось в темной маслянистой воде. То здесь, то там из нее торчали мертвые, гнилые древесные стволы, поросшие грибами-поганками и косматыми бородами мха. Узкая полоса твердой земли тянулась вперед и обрывалась в грязь, а на самом краю трясины прислонился к старому дереву Яромир с мечом в руке, в левой. Стряхнуть с себя одурманивающие чары богатырь, увидев перед собой врага, все-таки сумел, но на ногах стоял едва. Правая рука бессильно повисла, парня шатало. Те, кто его окружили, нападать не торопились. Не потому, что боялись булатной стали. Они просто знали. Ослабевшая жертва все равно никуда не денется. Надо только немного подождать, пока совсем потеряет силы. А еще она очень пригодится, чтобы заманить в ловушку много другой лакомой и вкусной добычи. Об этих тварях Терешка знал много. И от деревенских стариков, и от Ветлинки и ее знакомых водяников. Однако никогда раньше не видел воочию. Их было шесть, целая стая. Руки у всех длинные, а кривые ноги, толстые как пни, несуразно короткие. Больше всего чудища и впрямь походили на огромные, высотой с человека, растрепанные и грязные болотные кочки. Сгорбленные спины болотников поросли мхом, осокой, водорослями и осклизлыми древесными грибами. Из-под тяжелых, выступающих вперед, жабьих надбровий таращились выпуклые буркала, отливающие в свете факелов алым. Острые зубы были желтыми, из безгубых пастей капала слюна. На лбу у каждого гада червем извивался длинный и тонкий отросток, на конце которого мерцал холодный и желто-зеленый огонек. Так болотник и заманивает неосторожных путников в трясину. Перед чарами этого огонька устоит далеко не всякий, на кого они нацелены. Терешка слыхал, будто отросток-манок не просто часть тела болотника, а живая тварь, намертво присосавшаяся к его башке. Хозяину она помогает охотиться, а сама подъедает остатки с его стола. Из этих светящихся огоньков бусин болотники делают себе браслеты и используют такие бусины, как оружие. Попадет такая дрянь в человека, сразу его обездвижит. Ни рукой, ни ногой не сможет бедолага пошевелить. «Откуда их разом столько, мать моя лишачья бабушка?» — выдохнул Василий. Это и вправду было странным. Обычно болотники такими стаями не охотятся. Добычу они, затаившись в трясине и прикинувшись кочками, подкарауливают все больше поодиночке, редко когда по двое-трое. А тут вдруг, — подумалось выхватившему из ножен отцовский нож Терешке, — тварей как будто нарочно кто-то в стаю сбил и натравил на отряд. Увидев появившихся из тумана людей, болотники оскалились и зашипели. Манки на лбах гадов забеспокоились, задергались, а ловчие огоньки еще ярче налились, как гноем, мертвенно-желто-зеленым сиянием. Но пускать в ход волшбу манков, которая лишает еду воли, болотникам было уже незачем. Вот она, желанная добыча, совсем рядом. Бери да рви когтями и зубами. На всех хватит сладкой человечины, чтобы нажраться досыта, сделать запасы впрок. И, когда ударят морозы, заснуть в трясине до весны с туго набитым брюхом. Терешка даже не думал, что эти раздувшиеся, неповоротливые и неуклюжие на вид огромные туши могут двигаться так быстро. Пять тварей метнулись вперед, окружая людей. На Добрыню набросились сразу две, и в воеводу полетел целый рой метательных бусин огоньков. В цель не угодила ни одна. Терешка даже не успел понять, как Никитич от них уклонился. Так быстро и легко двигался высоченный плечистый богатырь. Пять или шесть бусин он играючи отбил двумя ловкими взмахами меча. Левой рукой с факелом увел удар когтистой перепончатой лапище в сторону и обрушил меч на короткую толстую шею болотника. Хлестанула струей темная кровь. Голова гада слетела с плеч, а следом тяжело рухнуло наземь тело. Булат блеснул снова и разрубил от плеча до пояса вторую тварь. Одним ударом. Третьему болотнику вогнал в брюхо копье молчан, заслонив собой Миленку. В морду четвертому полетел брошенный Василием факел. Тварь взвыла, попыталась прикрыться левой лапой, на которой тускло сиял браслет из болотных огоньков. Меч Василия отсек ее вместе с браслетом. Вторым ударом побратим Добрыни отрубил чудищу манок, едва не хлестнувший Казимировича по глазам, и следом с хеканьем всадил меч в шею твари. От огонька, что швырнул в него пятый болотник, Василию удалось увернуться. Светящаяся пакость мелькнула над плечом богатыря и чуть не угодила в лицо Миленке, но молчан рывком отшвырнул девчонку себе за спину, а вот сам не уберегся. Огонек врезался великоградцу в грудь и лопнул зеленым пламенем, разбросав искорки, часть которых мгновенно впиталась в человеческое тело. Молчан пошатнулся, у него подкосились колени. Миленка подскочила к нему, обмякшему и оседающему в грязь, прижала к себе голову богатыря и обхватила его виски ладонями. Ее губы зашевелились, что-то зашептали. И тут еще одна тварь сочла раненого с девчонкой легкой добычей. Терешка, не раздумывая, кинулся гаду на перерез. Вспомнилась драка с мертвяком Анчипыром, которому он, подкатившись в кувырке под ноги, отсек ножом сухожилие под коленями. Только вот удалось бы подобное с болотником или нет, узнать Терешке не довелось. Отвлечь гада он сумел. Болотник быстро, при всей своей неуклюжести, развернулся к новой цели. Парень еле уклонился от метательной бусины, которую почти в упор швырнула в него тварь. Хорошо, он вовремя пригнулся. Чуть не растянулся плашмя, споткнувшись о кочку, но все же удержался на ногах и даже факел как-то умудрился не выронить. А дальше? Дальше дорогу нечисти заступил Добрыня. — Парень, в сторону! — велел он. Терешка сам не понял, как повиновался. Торопливо отскочив, он обернулся на какой-то шум и у него от увиденного аж внутри похолодело. Шестой болотник, помельче других, не торопился помогать собратьям. Видно, сообразил, что еда им попалась слишком уж зубастая, и этак можно не только голодным остаться, но и самому получить. Норовя сбежать, гад подался в сторону. И тут ему повезло. Неистово выругавшись, Терешка во весь дух кинулся к дереву, к которому прислонился раненый Яромир. Дошлый болотник явно собирался переломить беспомощной добыче шею и уволочь ее под шумок в топь, чтобы ни с кем не делиться. Зеленые лапы уже тянулись к горлу богатыря, да не дотянулись. Послав к худам молнии мелькнувшую мысль о том, что с ножом, пусть и зачарованным, против таких клыков и когтей в ближнем бою не выстоять, Терешка от души ткнул болотника факелом в глаз. Тот с визгом схватился за уродливую морду, и тогда парень полоснул его ножом по предплечью. «Получи, тварина!» — с ненавистью выдохнул он. Из пореза на толстой бородавчатой шкуре густо хлынула черная кровь. И на счастье Терешки этот болотник, видать, самый молодой в стае, оказался еще и самым трусливым. Снова визгливо и жалобно хрюкнул, попятился и плюхнулся спиной вперед в трясину. Чавкнула, как всхлипнула темная топь, но больше никто из болотников в трясину живым не ушел. У камышей тоже все было кончено. «Спасибо, рыжий!» — еле слышно прохрипел Яромир. Терешка вновь метнулся к нему и охнул от натуги, подставляя раненому плечо. Баламут тяжело дышал. Его лицо было иззелено-бледным и мокрым от пота, а разодранный в лохмотье правый рукав весь набряк кровью. На правом бедре молодого боярина, чуть пониже края кольчуги, тоже расплывалось кровавое пятно. Достали Яромира, похоже, и когтями, и зубами. Первым к парням подбежал Добрыня. Высвободил меч из здоровой руки баламута и осторожно завел ее себе за плечо. С другого бока, отстранив Терешку, застонавшего Вышеславича подхватил Молчан. Сам он от обездвиживающих чар болотного огонька уже оправился. Помогла Миленкина ворожба. Все, что оставалось Терешке, это подобрать Яромиров меч. Широкий клинок был заляпан черной кровью. Кто-то из болотников успел-таки получить от молодого богатыря на орехи. «Плащ! Плащ расстелите, где по суше! Докладите его!» Засуетилась возле нового раненого Миленка. «Кровь заговаривать буду!» Юркую мелкую тень, метнувшуюся в этот миг из-за кучи полусгнившей листвы к трясине, никто не заметил, кроме Терешки. Только у него одного в отряде и был дар видеть нечисть, которая, когда ей надобно, умеет становиться незримой. «А ну, стой!» — крикнул Терешка, прыгнув наперерез кому-то мелкому. Нет, не примерещилось ему вечером ничего. Эта тварь и следила за ним из камышей. Она-то, к ведуньи не ходи, болотников на них и навела. Паршивка пискнула, оскалилась, заметалась и со страху забыла, что нужно оставаться невидимой. Отскочила назад, ткнулась прямо в ноги Василию, который изгреб ее ловко за шиворот. «Кикимора никак!» — ахнул Казимирович. «Ах ты ж пакость!» Выглядела добыча жалко. Тощенькая, крохотная, скрюченная, горбатая, с рябой мордочкой, на которой злобно сверкали блестящие на выкате глазки. Длинный нос дергался. На голове, из растрепанной копны жестких волос, в кривь и в кось, повязанных драным платком, торчали козьи рожки. Одета кикимора была в замызганный, истрепавшийся в лохмотье сарафан, и в этих лохмотьях Терешке вдруг почудилось что-то очень знакомое. «Кто такая да откуда? Говори живо!» прикрикнул Терешка, наверещавшую, как резаная, кикимору. Та аж замолчала, задохнувшись от возмущенной злости, а затем пискляво заорала, снова оскалив мелкие острые зубы. «Кто я? Кто я? Не узнаешь, да? Сам меня, бедную, разнесчастную, сиротинку горемычную, прогнал на болото холодные и теплые избы, обидел да обездолил, а теперь и признать не хочешь? А в чем я виноватая была? По что меня обидел? Мне и желалось-то всего жить с людьми рядышком, да как люди. А ты, злыдень, испортил все. Чтоб тебе в луже утонуть, сухим куском подавиться, да на ровном месте провалиться». Только тут Терешка наконец ее вспомнил. Эту самую кикимору он 3 года назад выгнал из дома их соседки, тетки Любуши. Немало хлопот причиняла соседям мелкая безобразница. Горшки била, кудель на прялке путала, из подполья луковицами швырялась, по ночам будила спящих громким воем да противным писком, да еще и кур в курятнике всех извела. «За это ты и Терешку, и нас всех собралась болотником скормить!» — тряхнул мстительницу за шкирку Василий. «А так ему и надо!» — взвизгнула та, втягивая головенку в плечи. «Жалко, что его не съели! И вас, остальных прочих, тоже! Я его у ручья увидала, ух, обрадовалась, и болотникам рассказала. К вам мясо на 2 ногах само пришло, да много! Мстить хочу! Думаете, сладко мне тут живется? На болоте, да? Мерзну, голодаю, на дожде мокну, от жизни никакой радости не вижу! Словом перемолвиться, и то не с кем! Хотела к лешему здешнему в жены пристроиться, лишачихой стать! Он мужчина холостой да видный, одни клыки с бородищей чего стоят! Так и тот надо мной посмеялся. «Ни к чему, — говорит мне такая хозяйка! Тощая, мол, ты больно! Ни кожи, ни рожи, ни приданого! И в обносках ходишь!» Хоть сначала он мне и ромашки дарил, и соловьев ночью звал слушать. А мне так мечталось детишек-лисавушек ему нарожать! Смотреть на кикимору, шипевшую, скулившую и размазывавшую сухонькими кулачками слезы и сопли по мордочке, было мерзко и противно. И все же на миг в душе у Терешки шевельнулось что-то похожее на жалость к этому несуразному и никому не нужному существу. Шевельнулось, и тут же вспыхнувшая была искорка жалости угасла. Точно водой из болотного бычага на нее плеснули. Один раз он уже пожалел скалившую сейчас на них зубы кикимору. Просто взял да прогнал ее из соседкиной избы метлой, связанной из осиновых прутьев. Хотя мог той же поганой метлой и прихлопнуть. Эти мелкие нечистики злонравы осиновых чар как огня боятся. А местный лесовик, который и подсказал Терешке, как управиться с пакостницей, предупреждал ведь, что кикиморы добра не помнят, и козни людям строить гораздо. Не зря они в родстве со зловредными бедаками. Эх, выходит, из-за его тогдашнего мягкосердечия отряд в переделку и попал. Оправдаться перед богатырями и Миленкой можно было разве тем, что в ту пору он еще не знал про способ кикимору надежно обуздать, чтоб стало как шелковая. Проведал о том Терешка лишь нынешней весной, все от того же лесовика-батюшки. «Что с ней делать-то будем, Никитич?» — спросил Василий, еще раз тряхнув тварюшку за шиворот. «Как по мне, свернуть дряни шею, и вся недолга!» Кикимра опять тоненько и заполошно взвизгнула и обмякла в железной ручище богатыря, все затрясшись мелкой дрожью. «Смерть она заслужила, но решать вон ему!» — кивнул на Терешку Добрыня. Парню снова показалось. Жестко прищурившиеся глаза воеводы видят его насквозь, на просвет. Точно он — свисающая с крыши прозрачная ледяная сосулька. А потом эти зеленые глаза потемнели. Верно, тоже вспомнил богатырь что-то давнее, занозой засевшее в душе и крепко соднящее. «Как поступишь с этим чучелом болотным, сын охотника?» «Да чего решать?» Сережка нахмурил брови и шмыгнул носом. Но взгляда перед Добрыней не опустил, хотя и ощутил, как сердце ухнуло куда-то в живот. На мальчишку вдруг накатило чувство, что Добрыня сейчас проверяет его, испытывает, словно воина-новобранца перед битвой, и неспроста ему такой вопрос задал. От того, пройдет ли он это испытание, ох, как много будет зависеть. «Я и вправду воевода, тут один кругом во всем виноват. Мне с нее 3 года назад надо было клятву за рог взять, что ни единому человеку она больше не навредит, иначе смерть ей, а без того живой не отпускать». «Злый день рыжий!» — прошипела, полусхлипнула, дернувшись кикимора, и ее глазенки зажглись ненавистью. «Умный больно, да? Чтоб тебя самого смерть на зуб попробовала там, где встречи с ней не ждешь!» «А ну не каркай, коли и впрямь жить хочешь!» Добрыня повысил голос, и в его голосе опять так лязгнула сталь, что нечисть поперхнулась на полуслове. «Что за клятва такая, парень?» «Пусть повторит! Клянусь болотным туманом да еловым урманом, тропой через трясину, дубом да осиной, перепутьем дорог, где в бурьян ветер лег, лопнуть мне на месте да грязью растечься, коли человеку отныне зло причиню. Слово мое крепче камня черного, тяжелее оков железных, острее ножа булатного. Камень черный никто не изгложит, а клятвы моей не превозможет». Будто сами собой всплыли у Терешки в голове заветные слова, которые заставил его на всякий случай заучить наизусть лесовик. «И за железо пусть подержится! Вот тогда ее и отпускать можно на все 4 стороны!» «Слыхала?» — прикрикнул на пленницу Василий. «Или шею тебе все же свернуть!» Глазенки у той вновь злобно сверкнули. Кикимора помедлила, посопела дергающимся сопливым носом. Но до нее дошло, с ней не шутят, а богатырей не разжалобить. Пленница положила тощую когтистую лапку на клинок ножа, вытянутого из ножен молчаном, вся скривясь, дрожа и поскуливая. Слова клятвы она повторила вслед за Терешкой через силу, запинаясь. Парень вдруг поймал себя на том, что ему очень захотелось совсем по-детски показать тварюшке язык и скорчить ей рожу. «До конца жизни теперь Терешку благодари, поняла?» Лицо Добрыни посуровило, а складка между бровей стала резче. «Да помни, ты ему одному обязана, не нам!» Василий выпустил кикимору, и та со всех ног бросилась к трясине. Улепетывала она по болоту так, только пятки сверкали. «А мы с тобой, парень, одного поля ягоды видать», — негромко сказал Никитич, провожая нечисть усталым взглядом. «Добивать врага, если он пощады на коленях просит, оно тоже не по мне. С души воротит, да рука не поднимается. Жаль, не всякого врага такой клятвой связать можно». За спинами у них снова застонал Яромир, и тут уже всем стало не до кикиморы. Едва глянув на раненого, уложенного на расстеленный на земле плащ, похолодевший Терешка понял, что дело худо. «Слюна у болотников ядовитая», — вспомнил он. «Да и сами зубищи у этих гадов, не брезгающих падалью, часто гнилые, а грязи всякой на них полно». Баламут впал в полузабытье. Его вовсю колотил озноб. На щеках пылали багровые пятна. Ухлопотавшей над ним Миленке лицо было ох до чего озабоченным. Она сосредоточенно водила ладонями над развороченной рукой Яромира, и из-под ее ладоней струилось теплое изумрудное сияние. «К костру его надо! Да поскорее!» Эти слова девчонки, обращенные к Добрыне, прозвучали как приказ, хотя всю дорогу с самого начала знакомства с великоградскими богатырями перед ним витязем из песен Миленка робела еще отчаяннее и сильнее, чем Терешка. Даже глаза на воеводу лишний раз поднять и то стеснялась. «Там у меня в коробе травы нужные есть. Они с ядом должны справиться». До места привала Добрыня всю обратную дорогу тащил раненого на плечах. Никто до самого утра уже не спал, а Миленка, от полыхавшего в горячке Яромира, ни на шаг не отходила. Молчан, который считался в отряде богатырей лекарем, убедившись, что девчонка свое дело знает, уступил ей место. Стоял в стороне, готовый, если что, тут же пособить Миленке, и одобрительно кивал, наблюдая, как ловко внучка знахарки совсем управляется. Она шептала заговоры, отпаивала раненого травяными отварами, меняла примочки на ранах и мокрые тряпки на лбу. Потом подружка призналась Терешке. Молодой боярин уже был в шаге от той стороны, и она очень боялась, что его не вытащить. «Ветлинке спасибо!» Который раз вспомнила Миленка озорницу Берегиню, обтирая Яромиру лицо и грудь куском намоченного в холодной воде полотна. «Она меня сильным словам научила, которые кровь от заразы до отравы очищают. Даже бабка моя таких не знала». Полегчало Вышеславичу только к рассвету. Помогли и Миленкины старания, и кое-какие лекарские зелья, отыскавшиеся в седельной сумке у Добрыни. Жар унялся, и измученный Яромир спокойно уснул. Крепкий, на диво глубокий сон подействовал на него, словно живая вода. Задышал он сразу ровно и легко. На бледном лице спящего даже проступил слабый румянец, уже здоровый, не лихорадочный. «Страшное миновало. Теперь с ним все хорошо будет», — устало улыбнулась Миленка. Терешка вдруг подумал, что худенькая растрепанная девчонка, у которой у самой под глазами залегли серые тени после трудной и тревожной ночи, проведенной на ногах, сейчас похожа на юного воина из сказок Заряны, в тяжкой битве злого ворога, одолевшего. Да так оно ведь и было, ведь для знахарей смерть — наипервейший враг. У болота им пришлось задержаться до полудня. Терешка не сомневался, что Яромир поднимется в лучшем случае к вечеру. Но тот, едва проснувшись, принялся торопить всех с отъездом. «И так из-за меня столько времени потеряли!» С ожесточенной злостью на самого себя твердил молодой богатырь. Воевода окинул удальца внимательным взглядом, кивнул и велел отряду, не мешкая, собираться в дорогу. Баламут прихрамывал, правую руку, подвешенную на перевязь, старался беречь, но раны за ночь почти затянулись, а на юную знахарку из овражья великоградские богатыри теперь глядели с откровенным уважением. Княжеские лекари и те лучше бы не справились. «Спасибо тебе, Милена!» Так ей Добрыня и сказал. Саму же лекарку изрядно удивило то, что Яромир встал на ноги так быстро, как и Терешку, а вот товарищи Баламута, кажется, не удивились вовсе. «Мы же не просто люди, мы богатыри, а богатырский сон — штука хитрая!» — улыбнулся Василий, увидев изумление на лицах своих юных попутчиков. О самом Яромире Терешка тоже начал думать лучше. «Прости, рыжий, я и вправду дурак был, когда тебя трусом назвал», — извинился перед ним молодой боярин. А Миленке он поклонился в пояс, и та зарумянилась от смущения, как ягодка-брусничка. С той минуты Яромир стал посматривать на Миленку с неприкрытым интересом, словно вот только сейчас ее, наконец, как следует и разглядел. Эти взгляды, которые черноволосый богатырь теперь украдкой на нее бросал, Терешке ну очень не нравились. Внутри у парня каждый раз вскипало глухое раздражение. Нечего всяким там оглоблям так пялиться. Пусть даже эта оглобля в дружине у самого великого князя служит. С тропы они сошли за ручьем, и лес снова сделался гуще. Мхи сменились зарослями черничника, кривые осинки — соснами в обхват, Кое-где, объезжая упавшие стволы и завалы бурелома, всадникам приходилось спешиваться и вести лошадей в поводу. «Ох, все же ты ладно сделал, воевода, что чудо-доспехи свои в погоню надевать не стал!» — проворчал Василий, в очередной раз спешиваясь и утирая ладонью вспотевшее лицо, к которому нахально липли паутина и мелкий лесной мусор. «Тут и в простой броне упаришься! Дальше дорога для лошадей опять легче будет!» — обнадежил великоградцев Терешка. С богатырскими конями парень уже обвыкся. Больше всех нравился ему Добрынин Бурушка. Не конь, а по всем статьям загляденье. Добродушный да спокойный. Васильев красавец Серко — это тоже была сказка о четырех ногах. У парня дух захватил от восторга, когда Казимирович на привале у ручья в первый раз подсадил его в седло своего жеребца и позволил пустить Серка сначала шагом, а потом легкой рысью. А своенравный и горячий Яромиров Воронец, который всю ночь жалобно ржал и не находил себе места от беспокойства за хозяина, пылко возлюбил Миленку, перебирал ей губами волосы, тыкался носом в шею, ласково покусывал ухо и даже позволял девчонке заплетать себе гриву в косички. Терешке чем дальше, тем все сильнее казалось — неведомо как, но богатыри и их кони понимают друг друга без слов. Поборов робость, он все-таки не вытерпел и осмелился спросить у Добрыни, так ли это на самом деле. «В тебе, парень, верно, кровь непростая», — сдвинул брови воевода, и Терешке запоздало подумалось, что влез он со своим вопросом, куда не просили. Но глаза богатыря смотрели вовсе не сердито. «Слышим мы с Бурушкой друг друга. Не каждый бы это почувствовал да заметил. А ты, гляди-ка, разобрался». Солнце уже клонилось к западу, когда перешли они глубокий ручей, чьи берега поросли орешником и бересклетом. «За ручьем еще березняк будет, а там она и начинается, черная пуща», — объяснил Терешка Добрыне. «Теперь нам все время на север держать надо». Здесь они тоже сделали короткий привал, чтобы напоить коней и набрать во фляге воды. Миленка решила заодно проверить, нет ли на кустах спелых орехов. Нашла всего с десяток, зато наткнулась за кустами на полянку, сплошь заросшую невзрачной на вид травкой с узкими и длинными сизоватыми листочками, покрытыми серебристым пушком. Девчонка вся рассиялась, будто сокровище отыскала. «Это разрыв трава! Мне ее бабка показывала!» Взахлеб рассказывала она спутникам. «Ее вот в таких заповедных местах по чащобам духи-травники выращивают, помощники лесовиковы. Самые старые из них, да древние, у молодых травников на это силы не хватает. Оттого в лесу разрыв трава ой как редко попадается. Травка эта непростая. Если из нее настой сделать и на железо капнуть, разъест в труху. Так оковы железные вскрывать можно и замки». «Клать для тати, а не зелье», — усмехнулся Василий. «Ее не только воры да разбойники, ее и чародей на вес золота ценят», — кивнула Миленка. «Есть ворожба одна, сильная да опасная. Надо сухую разрыв траву в порошок растереть и поджечь. Говорят, одна его щепотка может целую скалу в мелкий щебень разнести». «Про то и я слыхал. Потому эта ворожба и запретная», — нахмурился Добрыня. «С сухой разрыв травой шутки плохи». Сам воевода, однако, надергал разрыв травы на поляне про запас целую охапку. Завернул в кусок полотна и бережно спрятал в свою седельную сумку. А Терешка, перед тем, как отряд двинулся в дорогу, потихоньку от остальных наведался на поляну. Вышел на самую середину, снял шапку, отдал чин-чинам поясной поклон и положил на пенек большой сухарь. «Благодарствуем за подарок», — негромко сказал он. «Прими от нас угощение, дедушка травник. Сам не съешь, с муравьями да белками поделишься. Хоть один вежливый нашелся, спасибо сказать додумался. Недовольно прошуршало в кустах. Подарок, ишь ты! Не делал я вам никакого подарка. Ходят тут всякие. Сами незваными явились, да сами без спросу половину поляны мне повыдергали. Из-под куста орешника выбралось странное существо. Ростом тережки по колено. Напоминало оно лохматый зеленый сноп травы, в котором кое-где попадались уже по-осеннему пожелтевшие и пожухшие стебельки. Из гущи снопа выглядывали круглые глазки-ягодки, и торчало что-то похожее на тонкие зеленые ручки, возмущенно упертые в бока. «Прости, дедушка», — примирительно произнес Терешка. «Обидеть мы тебя не хотели». «Да ладно уж». Травник неожиданно сменил гнев на милость и махнул ручкой прутиком. «Не было бы с ними тебя, парень!» Я бы над ратниками этими всласть потешился. Мороков бы на них, чужаков, напустил таких, только держись. А ты свой. Хозяин наш, дебрень-лесовик, тебя знает и хорошо про тебя говорит. Есть, мол, в горелых ельниках рыжий парнишка. Нас, лесных духов, видит и с нами в дружбе. Ягоды-грибы собирает, всегда хлебушком, подсоленным взамен отдарится. Муравьиных куч не разоряет, в птиц камнями не швыряется, а в лесу зря ветки не сломит. Спасибо на добром слове, дедушка. А лесовику-батюшке ты тоже поклон передавай. Тепло улыбнулся Терешка. С хозяином махового леса он впервые встретился тоже осенью. Ему тогда как раз 11 сравнялось. На старой вырубке за деревней старшие ребята жгли костер, а затушили его плохо. Терешка возвращался с рыбалки и увидел, как от огня, перекинувшегося на сухую траву, занялись кусты подлеска. Звать на помощь было некогда, и он принялся сражаться с огнем в одиночку. Сорвал с себя кафтан, и ему таки удалось забить одежкой пламя, хоть и прожег ее до дыр. Да и сам руки опалил и сильно наглотался дыма. Замутило, лег у дерева, а как открыл глаза, увидел, что над ним склонилась чья-то голова с огромными ветвистыми рогами. Голова то ли оленья, то ли человечья, покрытое шерстью лицо, длинные седые волосы и борода, а глаза цвета малахитового лесного мха. Они смотрели на паренька по-доброму и ласково. На лоб Терешки легла узловатая и тяжелая прохладная ладонь, шершавая, точно кора дуба. Головокружение отступило, и точно по волшебству утихла боль от ожогов. С тех пор не бывало ни разу такого, чтобы Терешка сбился с пути и заблудился в маховом лесу. А лесовика он потом встречал в чащобе еще не единожды. Дебрень-батюшка его 3 года назад и надоумил, как кикимору из Любушиной избы выжить. «Передам, спокоен будь», — важно кивнул травник. «А куда ты их ведешь-то, чужаков этих?» «В Черную пущу. Им к Сухман-реке очень надо», — объяснил парень. «А эта дорога короче всего». Травник аж затрясся, словно от ветра, и в ужасе зажмурился. Что ты, корни с тобой да ягодки!» Замахал он ручками. «Хоть себя пожалей, рыжий, и девицу свою, коли тех 4 не жалеешь. Погубит вас пущевик, косточек ваших, и тех никто не отыщет. Знаешь ведь, что он никакого человека не щадит? Счеты у него с людским родом. Али не страшно самому смерти в пасть голову совать?» «Страшно!» — вздохнул Терешка. «Только у них дело важное да неотложное, а я им обещание дал. На одного лесовика-батюшку у меня с самого начала вся надежда и была. Вдруг да пособит нам». «Сам же ведаешь, лесовик над лесом владыка, а пущевику не указ, — прошелестел в ответ травник. — Ну да смелому и удача помогает. Расскажу все хозяину, а там уж видно будет, много ли у тебя ее удачи-то. Он юркнул под ореховый куст и пропал в лесной зелени. Черная пуща встретила отряд неприветливо, настороженным и недобрым шелестом ветвей, хотя день стоял безветренный, клубившимся между стволов туманом и сырым зеленоватым сумраком, который висел под ее пологом. От одного вида этого леса по спине пробегал знобкий холодок. Солнце еще не село за верхушки деревьев, но в его чаще уже стемнело. Кроны огромных, в 3-4 обхвата, вековых елей сплетались высоко над головой ветками и закрывали небо. Редко-редко, где пробивался сквозь густую завесу хвои солнечный луч. «Тут говорят всегда так. Что день, что вечер, что ночь — все одно», — объяснил Терешка Добрыня. «Потому эту пущу черной и зовут». «Тогда ночевать здесь не будем», — решил воевода. — Чем скорее выберемся, тем лучше. Копыта лошадей неслышно ступали по пышному мху и бурой осыпи еловых иголок. Лишь изредка приглушенно всхрапывал чей-то конь, да брецала уздечка. Разговаривать никому не хотелось, а тишина, накрывшая пущу, давила, заставляла учащенно биться сердце. Лес не казался мертвым, но едва люди вошли под его шатер, отгородился от них глухой стеной затаенной враждебности. Она, эта враждебность, пропитывала воздух так осязаемо, хоть ножом режь. Не сновали в ветвях белки, не пересвистывались поползни и синицы, ни разу не пересек нигде дорогу звериный след. Хотя едва заметные тропинки, уводящие в чащу, во мху среди еловых стволов кое-где велись. Одну из них отряд и облюбовал. Она начиналась на опушке и вела через пущу на восток. Но кто протоптал тропу, было непонятно. «А я еще над приятелем твоим смеялся. Думал, он сказки про эту пущу плетет», — пробормотал Яромир. Они с Миленкой шли рядом. Молодой богатырь вел воронца под усы. Впереди ехал Добрыня, рядом со стременем бурушки шагал Терешка. Эти двое выбирали дорогу. Сзади отряд прикрывали Василий и Молчан, в седлах, со сменными конями в поводу. Миленка Яромиру не ответила. За 3 года плена у вештицы она с избытком навидалась такого, что почти поверила. Ничегошеньки на свете ее уже больше не сможет напугать по-настоящему сильно. И уж тем более перестала внучка-знахарки за эти годы бояться леса. Но черная пуща и вправду была особенной. Вот одно дерево, за ним другое дерево. А кто там за третьим стоит? Да на нас глядит. Упорно лезла Миленке сейчас в голову знакомая с детства ребячья страшилка. «Ты бы в седло сел, боярин!» Отогнала она от себя прилипчивое наваждение. «Ногу перетрудишь, рана откроется». У Миленки перед глазами опять встала, как она, разрезав Яромиру набрякшую кровью штанину, перевязывала распоротое бедро, стараясь не выдать, что у нее от волнения дрожат руки, и жарко благодаря про себя Белобога за то, что когти болотника кровеносную жилу на бедре не задели, иначе молодой боярин просто не дождался бы, когда к нему подоспеет подмога. А утром выяснилось, что других штанов на смену Вышеславич с собой ясное дело не захватил. Пришлось Миленке спешно зашивать и залатывать ему эти, кое-как их от крови замыв. Балагур Василий так для себя и не решил, кто из них двоих смущался больше. Она сама, торопливо орудующая иголкой, или хозяин штанов? «Когда такой цветик колокольчик тебе повязки меняет да лоб щупает, хворать одно удовольствие!» Сама же попрекала. Мол, шрамов у тебя нет в бою добытых. Вот работа себе и прибавила, — блеснул в усмешке зубами Яромир. И вдруг спросил. — Слушай, Милена, а чего у тебя волосы острижены? — Рассказывать долго. Она невольно вздрогнула. — А тебе-то что? — Ничего. Лицо у богатыря неожиданно стало серьезным. Просто я тому, кто это сделал, да такую красоту загубил, руки бы поотрывал. Миленка, услыхав это, опять невольно залилась румянцем. А когда поняла, что баламута услышал и Терешка, тут же буркнувший себе под нос что-то недовольное, покраснела еще жарче. До самых ушей. Скоро кончилась прогалина, заросшая вереском, тонкими рыжими осинками и совсем молодыми, по грудь Миленки с Терешкой елочками, идти по которой было повеселее. Стежка сузилась, снова нырнула под чащобный полог, и у внучки-знахарки и богатыря начисто пропало охватившее их вдруг настроение перешучиваться, как отрезало. Чем дальше отряд углублялся в пущу, тем плотнее сгущался вокруг влажный, пахнущий прелью сумрак. Провалы темноты, черневшие между стволами, казались воротами на ту сторону. Густел и туман. Его белые пряди плыли над тропой и тянулись к людям из чаще, как чьи-то полупрозрачные пальцы. На тропу то и дело выползали змеями толстые древесные корни. С веток и стволов свешивались космы сизого лишайника, а выше недобро и глухо шумели еловые лапы. Но при этом Миленку не переставало удивлять. Лес, хоть и вековой, и непролазный, отнюдь не выглядел неухоженным. Ни завалов бурелома, ни гнили, ни сухостоя, ни даже луж, застоявшейся водой во мху под ногами. «Что за наваждение?» — раздался впереди голос Терешки. «Вроде тропа прямо ведет, не петляет и не сворачивает никуда». А по мху да по смоле на стволах получается, что мы все время влево забираем. Я бы мху на стволах, да и другим приметам в этом лесу не очень-то верил, — отозвался Добрыня. Хотя и тропы тут, видать, тоже с придурью. Давай-ка попробуем идти, как шли, а там видно станет, не водят ли нас кругами. Кругами их водили. Это сделалось ясно, когда на пути в третий раз попалась одна и та же, нависавшая над тропинкой кряжестая ель с наплывом на стволе, похожим на коровью голову. Терешка хотел было сделать на ее коре метку ножом, но не решился. Повязал вместо этого на нижний сук обрывок белой тряпицы, которую попросил у Миленки. Увидев впереди знакомую уже до тошноты елку с этой самой тряпицей на суку в четвертый раз, они даже не удивились. «Обувь нам всем, что ли, переменить? С левой ноги на правую, а с правой на левую, да одежку наизнанку вывернуть?» Василий уже не шутил, говорил серьезно. «Или выругаться покрепче. Милена, затыкай уши!» «Тут хозяин непростой леший, его чары так не одолеть!» Покачал головой молчан. «Дай-ка, воевода, я по-другому попробую!» С тех пор, как они въехали в пущу, он по своему обыкновению не проронил ни слова, но, оборачиваясь, Миленка несколько раз замечала. Молчан то и дело поглаживает рукояти ножны своего меча и что-то шепчет. Лицо у него сделалось еще сосредоточеннее и даже как-то словно бы потемнело и осунулось. Она тут же подумала, ворожбу какую творит, что ли? Молчан вынул из ножен меч и выставил его в седле перед собой. Сверкнула булатная сталь, рисуя в воздухе одну за одной три светящихся символа, и Миленка поняла, что это чародейские руны. Зашумели недовольно над головами верхушки елей, что-то громко застонало в чащобе. Но тут же всем показалось, разом лопнули сковавшие их невидимые оковы. Даже как будто дышать стало легче. «Получилось, Данилыч?» Лицо Василия осветилось радостью. Он пояснил Терешке с Миленкой. Молчан у нас не то чтобы чародей, но уж точно человек знающий. И с лесной волшбой знаком не понаслышке. Получиться-то получилось, да как бы дальше хуже не было. Глухо отозвался Молчан. Лес аж злобы исходит. Растревожил кто-то еще раньше нас здешнего хозяина. Ровно камень в омут кинул, и круги по воде пошли. Они это, не иначе, — коротко бросил в ответ Добрыня. Больше с отрядом тропа никакого скоморошества не выкидывала. Однако обрадовались русичи рано. Теперь отряд шел хоть и правильно, зато прямиком в самое сердце пущи. Все гуще и темнее становился лес, все теснее смыкался вокруг. И все острее делалось ощущение, кто-то очень могучий, очень древний и очень не желающий видеть в своем лесу никаких чужаков, холодно и не мигающе смотрит им в спины. Тысячью глаз. Из-за стволов, из гущи еловых ветвей, из-за пней и коряк, из-под корней, кустов черники, папоротников и маховых кочек. Это было куда страшнее, чем если бы выпустил он, этот кто-то, против них целую стаю зубастой и голодной чищебной нечисти, хоть бы и давешних болотников. Вскоре хозяин, похоже, начал терять терпение. Нахальство незваных гостей злило его все больше. «Берегитесь!» — крикнул Добрыня, первым заметивший опасность. Толстая старая ель, надрывно заскрипев, рухнула справа прямо на тропу. Заржал, вставая на дыбы, Бурушка, спасая Добрыню и себя от удара. Следом рухнула другая, вся в седых космах мха. Повалилась она на тропу уже слева. Василия еловый сук только чудом не выбил из седла. Еще бы чуть, и либо его пропололо бы насквозь, либо серка покалечило. Чудеса были не в том, что на тропу обрушились деревья. Мало ли, одряхлевшие, источенные изнутри короедами, прогнили, переломались. Но оказалось, что они и не переломились вовсе. Поскрипывая и колыхая колючими шуршащими лапами, лесные великанши, упавшие поперек тропы, начали медленно распрямляться, тянуться и подниматься вверх, принимая прежний вид, как ни в чем не бывало. У ахнувшей Милены промелькнула мысль. Такого не бывает, это ей мерещится. Но дожидаться, пока ели окончательно распрямятся, никто не стал. Сойдя на обочину, быстро проскочили опасное место и только через сотню шагов позволили себе с облегчением вздохнуть. Хотя какое уж тут облегчение. Один раз спаслись, а что дальше будет? Кто знает, сколько здесь таких зачарованных деревьев-ловушек охраняет тропу от непрошенных гостей. Милена поежилась, оглядываясь по сторонам. Солнце уже наверняка давно зашло, и над лесом нависла ночь. Но здесь, в непроглядной чаще, этого все равно было толком не понять. А потом они окончательно утратили чувство времени. Путь сквозь пущу казался бесконечным, а ощущение жути, накрывшее их с головой, с каждой верстой росло и росло. Чаще по обеим сторонам тропы колыхалось, зыбилось, как живая, тревожно шелестело, протягивало к ним руки сучья. В ее глубине что-то ухало, трещало и подвывало, то приближаясь к тропе, то снова отдаляясь. Между стволами по-прежнему висел туман, и лучше в него было теперь не вглядываться. Сразу начинало мерещиться, что из него смотрят на тебя прямо в упор чьи-то лица с расплывающимися, неясными чертами и бледно светящимися глазницами. Что-то шепчут, кривятся, ухмыляются, куда-то за собой манят и зовут. Сколько они вот так пробирались, Миленка сказать бы не смогла. Ей чудилось. Провалилась она не то в бредовый сон, не то в наведенный кем-то дурнотный морок и никак не может его с себя стряхнуть. Яромир, увидев, что девчонка спотыкается от усталости, без лишних слов посадил ее в седло воронца. Напрасно внучка знахарки отнекивалась, объясняя богатырю, что даже держаться в седле толком не умеет. «Не бойся, не свалишься», — заверил великоградец. «Конь не даст, ты ему понравилась». Отблеск огня мелькнул впереди, слева между деревьями, когда Миленке, наконец, показалось, лес вокруг вроде бы редеет. Из чащи выбежала еще одна узкая тропка, петляющая среди елей, и наискосок пересекла тропу, по которой ехал отряд. Бурушка шумно втянул ноздрями воздух. Сзади встревоженно фыркнул кречет, соловый жеребец Молчана. Воронец тоже принюхался, вскинул голову, и Миленка ощутила, как по шее коня, под лоснящейся атласной шкурой, волной пробежала дрожь. Сперва внучка знахарки подумала опять морок, но этот свет был красноватый, теплый, живой и ничем не напоминал ни тусклое мерцание лесных гнилушек, ни холодное призрачное сияние болотных огоньков. А из чащобы потянуло совсем неожиданным здесь, в черной пуще, запахом, слабо, но отчетливо. Запахом дыма. Его ни с чем другим не перепутаешь. «Не как там костер, воевода!» Василий послал коленями всхрапнувшего серка вперед, объезжая Миленку с Яромиром, и стремя в стремя поравнялся с побратимом. «А у костра люди!» Добрыня чуть натянул поводья, разворачивая своего громадного черногривого жеребца. Конь опять передернул ноздрями и топнул правым передним копытом. «Лошадей Бурушка тоже учуял!» Воевода и Василий переглянулись в седлах. Лица у обоих вдруг стали напряженными, как перед боем. «Думаешь, они?» — прищурился Казимирович. «Да кто ж знает!» Добрыня обернулся к спутникам и велел. «Не отставайте! Поглядим, что за отчаянные головы тут на ночлег устроились!» На Огонем, свернувшем с развилки влево, пришлось пробираться меж обомшелых еловых стволов недолго. Впереди громко заржала лошадь, явно почуяв дивы коней, а костер, как оказалось, те самые отчаянные головы развели прямо на тропинке. Лесные хозяева страсть до чего не любят, когда человек, заночевавший в чащобе, обустраивает место для привала посреди тропы без их дозволения. Но путники, которых нежданно-негаданно нагнал в черной пуще отряд Добрыни, видать, понадеялись. Живой огонь их от ночных страхов оборонит. У костра понуро стояли две лошади. Статные, породистые, но запыленные, потные и усталые. К мордам коней были подвязаны торбы с овсом. Их хозяева сидели у огня на охапках лапника. Первым, завидев выезжающих к костру из темноты вооруженных всадников на огромных боевых конях, вскочил на ноги чернявый бородатый мужик. Крепко сбитый, лихого вида, в добротном дорожном кафтане и с серьгой в ухе. Холодно блеснула сабля. Вынутая из ножен, она лежала наготове у незнакомца на коленях, и чернявый тут же выставил ее вперед. Спутница бородача внучка знахарки сначала приняла за совсем молодого парня. Но когда та порывисто поднялась с груды еловых веток и шагнула в полосу света от костра, Миленка поняла, перед ней женщина, хоть и в мужской одежде. Незнакомка была без шапки. Тяжелые и сине-черные косы закручены венцом вокруг головы. Собой она была очень хороша, однако не девчонка уже. Лет эдак 25. У многих деревенских баб в эти годы по 5-6 ребятишек за подол держатся. Увидев этих двоих, Добрыня, всю дорогу задумчивый и хмурый, аж подался вперед в седле и просветлел лицом. Словно человек, наконец-то нашедший пропажу, которую отыскать уже почти и не чаял. Не по следу ли этих путников великоградцы и шли? Воевода в очередной раз быстро переглянулся с тихо присвистнувшим Василием и решительно направил коня к незнакомцам. «Здраво будь, государыня Мадина Меланеговна!» — произнес он почтительно, но с достоинством. Миленка тоненько ойкнула. У Терешки, стоявшего рядом с Яромиром, у стремени воронца рот сам собой так и приоткрылся. Бородач с серьгой тоже шагнул вперед, прикрывая собой спутницу. Тонкие крутые брови женщины изумленно выгнулись. «Ты кто таков?» — резко, напрямик спросила Мадина. Голос у нее был звонкий и повелительный. «Зовут меня Добрыней Никитичем. Я гридин великого князя Владимира Красносолнышка и посол ко двору супруга твоего, царя Гапона Первого», — назвался воевода. «Мужу твоему венценосному я обещал тебя отыскать и вернуть в Бряхимов, во дворец». Тихо после его слов у костра сделалось, так что слышно было, как потрескивают в пламени сучья. Мадина прикусила губу. По ее тонкому усталому лицу плясали алые огненные отсветы. «Тимофей, спрячь саблю!» — велела, наконец, Алырка, заслонявшему ее от богатырей телохранителю. Вскинула голову, усмехнулась, глядя прямо в глаза Добрыне, высевшемуся над ней в седле, как башня. «Наслышано о тебе, Добрыня Никитич! Да ты сходи с коня, а то уж больно говорить с тобой конным неудобно, шея затекает!» Великоградец легко спрыгнул на земь и шагнул к царице. Рядом с его огромной фигурой, залитой светом костра, не только Мадина, для женщины довольно высокая, смотрелась девочкой, но и плечистый статный Тимофей как-то сразу потерялся. «Вот чего я никак не ждала, так это того, что муженек в погоню за мной пошлет одного из самых доблестных витязей Славии!» Уголки губ Мадины приподняла дерзкая и горькая усмешка. «Чем он обещал расплатиться, Добрыня Никитич? Головами разбойников, которых на границе с Русью расплодил? Видно, сильно Владимир Великоградский озабочен тем, что сейчас на юге Золотой Цепи творится. Раз не абы кого он к нам послом отправил, а тебя, так?» «Так, государыня», — кивнул Добрыня. «Правда, разбойничьих голов Гапон не обещал, да и не нужны они нам, сами тати отловим. Тут дело важнее. Посулил мне твой супруг замириться с Баканским царством, если я тебя домой привезу в целости. Он решил, что тебя баканцы похитили и в заложницах держит. Ночей не спит, с лица почернел, так о тебе тревожится. Собирается на баканскую столицу войско двинуть. А сколько бед всей Золотой Цепи война между Алыром и Баканом может принести, ты сама должна хорошо понимать». Мадина снова прикусила губу. «Как ты узнал, где меня искать?» — отрывисто спросила она. «Точно в холодную воду с речной кручи прыгнула», — подумала Смеленке. «Мне его величество обсказал», — спокойно принялся объяснять Добрыня, «что гостила ты у своего двоюродного дяди, боярина Славомира Пересветовича, и поехала с его сыном, дочкой да тремя слугами на соколиную охоту. Там и напали на вас лиходеи неведомые, на баканцев похожие. Только вот не все концы в той истории в один узел вязались. Так что, прежде чем ехать в Бакан тебя искать, поговорил я на чистоту с твоим дядей. А он за голову схватился, когда узнал, что меж Алыром и Баканом вот-вот пожар в полнеба встанет, и признался, что ты, государыня, с мужем крепко поссорилась, да задумала проучить его как следует. Сбежать на время к дальней родне в Триозерье. Пусть, мол, Гапон помучается. Доживали ты. Ну, а родные тебя прикрыли, скормили Гапону сказку про лиходеев-похитителей. На самом же деле ты из их усадьбы с телохранителем своим тайком уехала, парнем переодетая. Что уж теперь отпираться? Недооценили мы с дядькой Славомиром муженька моего. Царица по-прежнему смотрела на Добрыню пристально, с вызовом. Ни капли смущения и раскаяния в ее гордых темных глазах не было. Помыслить не могли, что он сразу за меч схватится и с плеча рубить надумает. То и впрямь помыслить непросто, — согласился Добрыня. Да куда деваться? Поскакали мы, времени не теряя, на границу, на пахмурную заставу. До Триозерья из Бряхимова, сама знаешь, другой дороги нет. Только через порубежные земли Руси, в объезд рогатых гор. Дядя твой нам поведал, в Толучееве тебя доверенные люди твоих родичей встретить должны и до Триозерья проводить. А на заставе узнали мы, что кто-то из ратников тамошних тебя, государыня, опознал. Посылали его год назад в Бряхимов гонцом к царскому двору, и в лицо он тебя запомнил. Воевода заставный подумал, путает что-то его витязь, быть того не может, но решил, проезжие и верно подозрительные. Надо вас на всякий случай задержать и допросить. Послал за вами разъезд, а вы с Кулиговского тракта в Маховой лес свернули в самую Чищобу и погоню со следа сбили. — Вот оно что! — выдохнула Мадина. Мы-то с Тимофеем разъезд этот за чернобронников моего ненаглядного приняли. Думали, затея наша раскрылась. Потому и побоялись на тракт возвращаться, когда от погони оторвались. Решили, переберемся бродами через Медведицу, свернем на северо-восток, да поедем в Толучеево напрямик лесом. «Ну, а мы за вами вдогон наладились», — усмехнулся Добрыня. «Тоже решили через лес дорогу срезать и перехватить тебя или по пути, или на Толучеевской переправе. А в проводники местных ребятишек взяли. Без них мы бы тебя, Мадина Милонеговна, упустили». «Понятно», — вздохнула царица. «Я, может, и хитра, да ты, Добрыня Никитич, хитрее». «И что ты, хитрец, теперь со мной делать станешь? Мужу непокорную жену в мешке привезешь? Коли не поеду я с тобой в Бряхимов по доброй воле. С руками связанными и ртом заткнутым». Прозвучало это надменно и опять с вызовом. «У нас с тобой, государыня, еще будет время об этом потолковать». Голос Добрыни стал жестким. «А сейчас собирайся. Хочешь или не хочешь, с нами поедешь. Место вы для ночлега дурное приглядели, нельзя тут оставаться. Слава про эту пущу идет нехорошая. Неужто ты, добрый молодец, не видел, когда дорогу до Сухмана реки выбирал, куда вас с хозяйкой худ несет?» «Алырцев лесом не испугаешь», — угрюмо отозвался телохранитель царицы. На великоградцев он смотрел сумрачно, из-под лобья. Ладони с рукояти сабли не снимал, но с тем, что Добрыня сейчас кругом прав, явно был про себя согласен. «На удачу понадеялись!» «Помолчи, Тимофей!» Брови Мадины сдвинулись. «Хорошо! Будь по-твоему, Добрыня Никитич! Потолкуем с тобой, но с условием! Едем в Толучеево. Мне сперва встретиться надо с теми, кто меня там ждет. А то родня моя в Триозерье с ума сойдет, не ведая, что со мной по дороге сталось. Там я сама и решу, как теперь быть да что делать». Отдаленные птичьи крики, похожие на воронье карканье, раздались внезапно. Приближались они стремительно, становясь все резче и оглушительнее. Мадина осеклась, не договорив. Тимофей и Русичи тоже встревоженно, с недоумением заозирались, вглядываясь в темноту между деревьями. Лес застонал. По верхушкам елей прокатился гул, а из чащи ударило тугим холодным порывом ветра, который заставил людей задохнуться и вскинуть руки к лицам. Пламя в костре затрепетало и пригнулась к земле, отчаянно заржали кони. Новый порыв ветра разметал и погасил костер. Точно кто-то дохнул на разведенный людьми огонь из темноты и его задул. На тропе светилась теперь лишь тусклая россыпь умирающих красных углей. Миленка так и не поняла, то ли сверху из гуще еловых крон упали на них и закружились над кострищем и над отрядом беспорядочно мечущиеся в воздухе крылатые тени, то ли вынеслись стаи из чащи. Птицы были огромными, намного крупнее обычных воронов. Да и на воронов они не очень-то походили. Маховые перья на крыльях у них были окаймлены белым. На плечах и на головах тоже светились в темноте четкие белоснежные отметины. Лишь вокруг глаз оперение оставалось черным. Из-за этого голова каждой птицы напоминала своей расцветкой жуткий череп. Лапы когтистые, длинные клювы щелкают. Стая налетела на русичей и алырцев, громко и сипло каркая. Птиц было десятка два, но поначалу опешившим путникам померещилось их втрое больше. На лошадей и людей обрушились удары клювов и острых когтей. Одна из птиц пронеслась прямо перед мордой истошно заржавшего воронца. Тяжелое крыло хлестнуло Миленку по голове. Она вскрикнула и припала лицом к шее коня. «Сороки-вороны!» — услышала внучка знахарки голос Молчана. «Уходим!» — гаркнул Добрыня, заслонивший собой Мадину. «Тимофей, коня, государыня, да прикрой ее! Яромир в седло!» Об этих птицах Миленке приходилось слышать не раз. И от бабки Глафиры, и от хозяйки Вештицы, не к ночи будь она помянута. О том, что это не просто птицы, а создания волшебные, внучка знахарки тоже знала. Гнездятся сороки-вороны в зачарованных лесах да в диких пущах. А лесовикам и пущевикам помогают охранять заповедные чащобы от непрошенных гостей. Могут до смерти человека заклевать, если стаей накинутся. Свистнула в воздухе стрела, за ней вторая. Это побратим Добрыни успел выхватить из садака лук. Тетиву Казимирович надел на него на всякий случай, когда они только въезжали в пущу. Как чуял, что пригодится. Но тут же Василий забористо выругался. Стремительные и быстрые птицы носились в воздухе черно-белыми молниями, и оба раза он промахнулся. Вскрикнул и Терешка. Он подобрал во мху увесистую сухую палку и запустил ею в сороку-ворону, которая заложила круг над головой бурушки. Палка угодила в цель метко, но птица этого как будто даже не ощутила. Кувыркнулась в воздухе и с яростным карканьем взмыла вверх. Зато еще одна сорока-ворона стукнула обидчика подруги клювом по макушке. Хорошо шапка удар смягчила. Баламут, отмахнувшись мечом от очередной налетевшей сверху крылатой разбойницы, торопливо сунул клинок в ножны и вскочил на воронца позади Миленки. Она услышала, как молодой богатырь зашипел сквозь зубы от боли. Рана на бедре, хоть Вышеславич и не подавал виду, еще ныла. Здоровой рукой парень крепко приобнял Миленку, прижимая ее к себе. Тимофей тем временем подсадил Мадину в седло ее кобылицы и уже вдевал ногу в стремя своего Чубарова. Добрыня зашвырнул Терешку на широкую спину бурушки, крикнул ему «Держись за пояс!» и вспрыгнул на коня впереди мальчишки. «За мной!» — загремел его зычный голос, перекрывая птичьи вопли и лошадиное ржание. Сумасшедшую короткую скачку во весь опор сквозь ночную черную пущу Миленка потом вспоминала долго. Узкая тропа закладывала петли между елями. По лицам хлестали ветки, грозя выстегать глаза. Надрывая глотки и не умолкая, орали над головами сороки-вороны, а закончилось все как-то сразу. Еловые стволы расступились, и впереди открылась широкая поляна, заросшая папоротником. Туда-то сороки-вороны их и гнали. Едва между деревьями мелькнул просвет, птицы начали отставать. Вскоре карканье и хлопанье крыльев остались позади. Когда отряд выбрался на поляну, Миленка даже охнула. Над головой у них чернело небо, переливаясь сияющей звездной росой. Смотрели они на него словно со дна глубокого колодца. А на другом краю поляны опять дыбилась зубчатой стеной еловая чаща. «Ну, хоть куда-то нас вывело!» С облегчением пробормотал Василий, вытирая кровь со щеки. Ему тоже досталось от птичьих когтей. «Знать бы еще только куда!» Сзади прерывисто вздохнула в седле Мадина. «Я про эту поляну слыхал!» — отозвался Терешка. «Говорят, она как раз в самой середине пущи. Ее так и зовут — Пущевиков Лог. А на летний солнцеворот на ней папоротник зацветает». «Слава Белобогу! Значит, полпути одолели!» — негромко вымолвил Молчан. «Так-то оно так! Да нам бы тут не задерживаться!» Беспокойство в голосе Терешки аж звенело. «Гневается пущевик, когда сюда люди забредают!» Миленка, еще не отошедшая от скачки через лес, вздрогнула и поежилась, невольно прижавшись к Яромиру теснее. Ей бабка Глафира рассказывала то же самое. Перед внучкой знахарки та опять встала, словно живая. Теплый свет в серых, мудрых и ласковых глазах, морщинистое лицо, темное от солнца, повязанный низко над самыми бровями синий плат, узловатые пальцы, спора, разбирающая охапку трав, наваленных в горнице на столе, рассыпчатый говорок. Вспомнив бабку и ее рассказы про черную пущу, Миленка с острой тревогой подумала: «Ох, дурное место выбрали для ночлега алырцы, забравшись почти в самое сердце владения пущевика. Как бы в конец не озлили они здешнего хозяина своим самовольством!» Подумала и точно напророчила. Колыхнулись верхушки вековых елей на той стороне поляны, словно кто-то невидимый раздвинул их, пробираясь через чащобу. Похолодевшей Миленке сразу вспомнилось, как бабка ей объясняла. Вот так, невидимкой, пущевик по лесу и ходит, просачиваясь между стволами точно вода. Иначе ему сквозь густую чащу просто не продраться. Он ведь громадный, ростом выше самых высоких деревьев. Настоящий свой облик хозяин пущи принимает только когда хочет показаться людям. И он захотел. В холодном свете звезд невидимая фигура стала обретать плоть. То, что вышло из ельника на поляну, само было отчасти похоже на корявую и кряжестую столетнюю елку, лишенную хвои, покрытую замшелой корой и толщиной обхватов эдак в 5. Деревья на опушке едва доставали пущевику до плеча, а его многопалые руки ветви свисали почти до земли. На лице, заросшем спутанной маховой бородой, черным льдом отсвечивали глаза. Рта у хозяина пущи не было. Шея тонула в широченных плечах. А над низким лбом, тесно переплетаясь друг с другом, расходились в разные стороны сухие сучья, тянущиеся из головы точно из елового пня. Перевитые космами лишайника, напоминали они сразу и растрепанное гнездо какой-то исполинской птицы, и причудливую корону. Пущевик остановился. Взглядом, от которого у Миленки кровь похолодела в жилах, смерил замерших на другом краю поляны людей и коней. Наклонился и легко, без натуги, выдернул из земли одной рукой громадный еловый пень. С корнями, как выдергивают осот из огородной грядки. Миленка знала, что пущевик сам по себе не злой и не добрый. Для него главное, чтобы было в его владениях спокойно и тихо, и чтобы не тревожили их люди, существа мелкие, вредные, суетливые и надоедливые, которые приходят в лес с топорами, огнем, луками и капканами. Защищая от них свою чащобу, хозяин не пощадит никого, ни старого, ни малого, ни немощного, прихлопнет, как человек лаптем таракана. Равнодушно, без злорадства, но и без жалости. Пень просвистел в воздухе и ударился оземь рядом с ними. Пущевик промахнулся совсем чуть-чуть. Или не промахнулся. Предупреждал. «Назад! В лес!» — крикнул Добрыня, натягивая поводья, и осекся. Тропинки, которая вывела их в пущевиков лог, больше не было. Чаще сомкнулась сплошным чистоколом, ни единого просвета, а пущевик уже неспешно двинулся к ним через поляну. Богатыри выхватили мечи, готовясь к бою, Тимофей потянул из ножен саблю. И тут еловые лапы за спинами людей закачались. Точно ветер пробежал по опушке. Из чащобы навстречу пущевику выступила высокая статная фигура, от которой исходило золотое сияние. Голову пришельца увенчивали ветвистые оленьи рога, белая борода, разделенная на три части и приплетенная вьющимися побегами дикого хмеля, закрывала всю грудь. Длинные седые волосы были собраны в пучок на затылке. Одежды цвета весенней листвы не спадали до земли. В правой руке пришелец сжимал посох, украшенный живыми кленовыми листьями и гроздями рябины. — Дебрень! Лесовик-батюшка! — сипло прохрипел Терешка. Пришел все же за нас слово замолвить. Там, где ступал хозяин махового леса, распускались белые цветы и лезла ввысь и вширь изумрудная зелень. Дебрень-лесовик даже не посмотрел на замерший в изумлении отряд, но встал на середине поляны, заслонив собой людей. Его глаза встретились с глазами пущевика. Тот помедлил и тоже остановился. «Не трогай их!» Прошелестело листьями в голове у Миленки. «Пропусти! Эти люди твоей пуще не враги!» «Люди в лесу всегда враги!» Ответ прозвучал точно треск скованного морозом дерева. «Всегда зло! Не пропущу! Убью!» «Не убивай!» Шелестящий голос стал мягче, но настойчивей. «Ты их и так напугал, старший! Они уйдут и расскажут про твою силу, чтобы другие люди тоже тебя боялись и не тревожили!» «Не проси, младший!» Скрипучий голос стоял на своем. Но Миленке показалось, в нем промелькнула нотка сомнения. «Зачем тебе их защищать?» «С ними два маленьких человека. Они выросли в моем лесу. Я ручаюсь за них. Это хорошие дети. И в остальных тоже нет зла. Посмотри им в души сам. Они те, кто сражается с тьмой. А иномирные твари — слуги тьмы. Для леса враги много страшнее, чем люди. Разве не так, старший?» Тишина над поляной повисла долгая и звенящая. Такая, бывает, накрывает лесную чащу перед грозой. «Так, младший!» Наконец проскрипела в ответ. «Хорошо, пусть уходят, но пусть дадут слово, что сюда больше не придут». «Даем!» — громко и твердо сказал Добрыня, привстав в стременах. В торе ему заржал Бурушка, следом — прочие кони. Миленка поняла. Мысленный разговор лесных хозяев слышали они все. И люди, и лошади, не только она одна. Пущевик махнул рукой веткой, и ельник на западном краю поляны расступился. Стало видно. Там продолжается тропа, которая привела их в пущевиков лог. Кажется, она даже стала шире. «Не возвращайтесь!» Пророкотала на прощание в спины людям, въезжающим под своды леса. «Никогда!» Вековые ели, шумевшие на опушке черной пущи, остались позади, и Терешка вздохнул полной грудью. Лес сразу сделался веселее и приветливее, а когда небо вовсю зарозовело, тропа выбежала из красно-золотого осинника на вырубку. За ней начинался наезженный проселок, который вывел отряд прямо на Кулиговский тракт. Солнце уже выкатилось из-за мощных горных хребтов на востоке, когда русичи и алырцы наконец увидели Сухман-реку. Широкая, полноводная, она неспешно текла между крутых, белых, скалистых берегов. За рекой желтели сжатые поля, а за ними виднелась кайма обширных лесов у подножия верших гор, что тянулись от самой реки далеко на северо-восток, почти до светозарных пиков. Тракт огибал маховой лес и выводил прямо к переправе, где поднимались к небу дымки над избами села Толучеева, большого и богатого. Его осенний торг в округе далеко славился, хоть и сильно уступал знаменитой Воронецкой ярмарке. К реке лепились несколько окруженных огородами изб, а у переправы стоял постоялый двор. Обнесенный бревенчатым тыном, большой, с высоким жилым подклетом и конюшнями. Несмотря на ранний час, и у его ворот, и у парома уже суетились люди. «Здесь ты, государыня, с триозерцами встретиться и условилась?» — кивнул в сторону постоялого двора Добрыня, обернувшись в седле к царице. Мадина кивнула в ответ. Неохотно и хмуро, но, видать, она успела решить для себя, лгать богатырю бесполезно. «Они меня уже дня два как поджидать должны». «Добро. Значит, тут и побеседуем с тобой да с ними ладом да по душам. А заодно перекусим и отдохнем, пока время есть. И к вам, Терешка и Милена, у меня тоже разговор будет», — продолжил великоградец. «Вы с нами в Бряхимов поехать не хотите?» От неожиданности Терешка, державшийся за пояс воеводы, даже покачнулся в седле. Бурушка фыркнул, мотнул гривой и заржал, раскатисто и, кажется, одобрительно. А у Миленки глаза распахнулись на пол лица. «Мы у вас теперь в долгу, и того не забудем. Но в Алырском царстве сможете вы, ребята, великому князю еще больше пользы принести», — пояснил Добрыня. «А в Китеж вы до зимы всяко успеете. Как с посольством своим разберусь, сам прослежу, чтобы вы туда попали. Слово мое крепко. Так что не отказывайтесь сразу, подумайте». Терешка поглядел из-за спины воевода на Миленку, сидевшую в седле воронца впереди Яромира. Та на Терешку. От того, что предложил им Добрыня, у обоих просто дух захватило. Парень вдруг понял. Вот оно и сбылось, то, что ему напророчила берегиня Ветлинка. Они с подружкой и мир посмотрят, и себя людям покажут. А еще что-то шепнуло ему. Китежград от них и вправду никуда не денется и непременно их дождется. «А чего тут думать?» — решительно сказал Терешка. «Раз надо, то я согласен. Миленка, ты тоже?» Ответ в глазах подружки парень прочел еще до того, как она также решительно кивнула «согласна».